1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Денис Иванович Фанвизин. Недоросли. Здравствуй, дорогой слушатель. Впереди у тебя литературное путешествие аж 18 век. Чего только не наизобретало человечество с тех пор. Можно представить, как ошалел бы, скажем, господин Скотинин, попав в наш век. Да, все эти дедлайны, электромобили, мессенджеры, клевые девайсы, кринжовые луки. Также и нам порой сложно понять, о чем беседуют герои произведения. Поэтому перед началом каждого действия растолкуем некоторые заковыристые слова и выражения того времени. Если наши комментарии мешают сконцентрироваться на произведении, смело переключайся на следующий файл. Начнем с самого главного. Недорослем в 18 веке называли молодого дворянина, который не достиг еще совершеннолетия и не поступил на государственную службу. Уже позднее под недорослем стали подразумевать недоучившегося глуповатого человека и маменькина сынка. Кафтан весь испорчен! Как ты себе представляешь кафтан? Нет, это не похоже на кофту. Кафтан — это верхняя одежда, вроде как пальто или плащ, но часто без воротника и длиной обычно до лодыжки. Сейчас такое на маркетплейсе, пожалуй, не закажешь. Какова сыну обновка к дядиному сговору, а? А что же такое сговор? Тут все просто. Это когда договариваются, за кого девушка пойдет замуж. Да-да. В те времена мнением девушки на этот счет мало кто интересовался. А движимое, хотя и выдвинуто, я не челобитчик. Челобитчик — это тот, кто бьет челом. С единоборствами тут ничего общего. Речь о прошениях или жалобах властям. Вот, например, запарковал один крестьянин свою телегу не по правилам. Другой тут же бежит бить челом в ГАИ, чтоб те прислали эвакуатор, а заодно и оштрафовали негодяя. Весь околоток говорит, мол, Скотинин-то мастерски оброк собирает. Дело в том, что земля в стародавние времена принадлежала помещикам. И для того, чтобы получить право пахать и сеять, крестьянин должен был заплатить этот оброк. Почти как аренда в современности. Не будь я Тарас Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. Поговорка о придирчивом отношении. То есть, что бы ни было сделано, Скотинин всегда придерется и, конечно, обязательно накажет. Что-то заболтались мы, а у Простаковых-то на дворе, кажется, очередной скандал. Кафтан весь испорчен. Еремеевна! Ась! Ась, веди сюда мошенника Тришку. Сейчас, сейчас. Нет. Он вор. Тришка! Везде его обузил. Тришка! Митрофанушка, друг мой. Чё, матушка? Я чаю, тебя жмет до смерти. Позови сюда отца. Батюшка! Тришка! А ты, дядя! Скот, подойди поближе. Ой, не говорила ли я тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан пустил шире? Дитя первое растет, другое дитя и без узкого кафтана деликатного сложения. Ты скажи, болван, чем ты оправдаешься? Да ведь я, сударыня, учился с самоучкой. Я тогда же вам докладывал. Ну, да извольте отдавать портному. Нет, так... Так разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько? Какое скотское рассуждение! Да ведь портной-то учился, сударыня, а я нет! Ища он и спорит, а! Портной учился у другого, другой у третьего. Да первое-то портной у кого же учился-то? Ну-ка, говори, скот! Да первое-то портной, может быть, шил и хуже моего! Звал батюшку! изволил сказать тотчас. Так, сыночек, так поди же вытащи его, коли добром не дозовешься, Митрофанушка. Да вот и батюшка. Простаков. Что? Что ты от меня прятаться изволишь? Вот, сударь, до чего я дожила с своим потворством. Нет, какова сыну обновка к дядиному сговору? А? Каков кафтанец стрижка сшить изволил? Мешковат немного. Сам ты мешковат, умная голова. Да, я думал, матушка, что тебе так кажется. Нет, а ты сам-то ты, Простаков, ты разве ты ослеп? При твоих глазах мои ничего не видят. Ой, вот каким муженьком наградил меня Господь. Не смыслит сам разобрать, что широко, что узко. В этом я тебе, матушка, и верил, и верю. Так верь же и тому, что я холопом потакать не намерена. Поди, сударь, накажи теперь. Вот да, же дрянь, да, наставит никакого порядка. Кого это несет-то нелегко? Дядюшка. О, скотинин. Явился, братец. Кого наказать? За что наказать? В день моего сговора. Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание до завтрева. Да. А завтра, коли изволишь, я и сам охотно помогу. Да. Не будь я, Тарас Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. У меня в этом, сестрица, один обычай с тобой. Да за что ж ты так прогневалась? Так вот, братец, на твои глаза пошлись. Митрофанушка, подойди сюда. Подойди. Вот, мешковат ли этот кафтан? Нет. Да я и сам уже вижу, матушка, что он узок. А ты бы уж помолчал, Простаков. Я и этого не вижу. Да? Кафтанец, брат, шит изреднёхонько. Так изреднёхонько. Вот я ж вам, барыня-то, и толкую. Тришка! Поди вон! Еремевна! Ась! Поди, Еремевна, дай позавтракать ребенку. Ведь я чаю, скоро и учители придут. Он уже и так, матушка, 5 булочек скушать изволил. Так тебе жаль 6 бестия. Вот какое усердие. Изволь смотреть. Да во здравие, матушка. Я ведь сказала, для Митрофана Терентьича. Протасковал до самого утра. Мать Божья! А что с тобой сделалось, ты, Митрофанушка? Так, матушка, вчера после ужина схватила. Да, видно, брат, поужинал ты плотно. А я, дядюшка, почти и вовсе не ужинал. Помнится, друг мой, ты что-то скушать изволил. Да что? Солонину ломтика 3, да подовых, не помню, 5. Да, не помню, 6. Да. Ночью то и дело испить просил. Квас целый кувшинец выкушать изволил. Ну и теперь как шальной хожу. Ночью такая дрянь в глаза лезла. Какая же это дрянь-то, Митрофанушка? Да то ты, матушка, то батюшка. Как же это? Лишь стану засыпать, то и вижу, будто ты, матушка, изволишь бить батюшку. Ой, беда моя, сон в руку. Так мне и жаль стало. Кого? Митрофанушка. Тебя, матушка. Ты так устала, колотя батюшку. Ой, обойми меня, друг мой сердешный. Вот, сынок, одно мое утешение. Ну, Митрофанушка, ты, я вижу, матушкин сынок, а не батюшкин. По крайней мере, я люблю его, как надлежит родителю. То-то умное дитя, тот разумное. Забавник, затейник. Иногда я от него вне себя и от радости сам истинно не верю, что он мой сын. Только теперь забавник наш стоит что-то нахмурясь. Митрофанушка, уж не послать ли за доктором в город, а? Нет, матушка, я уж лучше сам выздоровлю. Побегут-ка я теперь на голубятню. Таковось либо Господь милости. Поди, порезвись, Митрофанушка. Поди. Еремевна! Ась! Следи давай! Так уж как водится. А что ж я не вижу моей невесты? Где она? вечеру быть уже сговору, так не пора ли ей сказать, что выдают ее замуж? Успеем, братец. Если ей это сказать прежде времени, то она может еще подумать, что мы ей докладываемся. Хотя по мужу, однако, я ей свойственница. А я люблю, чтобы чужие меня слушали. Послушай, Тарас, правду сказать, мы поступили с Софьюшкой как с сущей сироткой. Угу. После отца остался нам младенцем. Да-да. Тому с полгода, как ее матушке, а моей сватюшке, сделался удар. Ой, с нами сироки. От которого она и на тот свет пошла. Дядюшка ее, господин Стародум, поехал в Сибирь. А как несколько уже лет не было о нем ни слуху, ни вести, то мы считали его покойником. Мы, видя, что она осталась одна, взяли ее в нашу деревеньку и надзираем над ее именем, как над своим. Что это, что это? Ты сегодня так разоврался-то, мой батюшка? Еще братец может подумать, что мы для интересу ее к себе взяли. Ну, как, матушка, ему это подумать? Ведь Софьюшкино недвижимое имение нам к себе придвинуть не можно. А движимое, хотя и выдвинуто, я не челобитчик. Хлопотать я не люблю, да и боюсь. Сколько меня соседи не обижали, сколько убытку не делали, а я ни на кого не бил челом. Да-да. А всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру с своих же крестьян, так и концы можно. Раз, то правду, братец. Весь околоток говорит, мол, скотинин-то мастерски оброк собирает. Хотя бы ты нас поучил, братец, батюшка, а мы никак не умеем. Вот с тех пор, как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уж и содрать-то не можем. Не умеем. Такая беда. Изволь, сестрица, поучу вас, поучу. Да, братец, лишь поучи. Жените меня на Софьюшке. Да неужели тебе эта девчонка так понравилась? А? Нет, мне нравится не девчонка. А, так по соседству ее деревеньки? И не деревеньки, а то, что в деревеньках-то ее водится. И до чего моя смертная охота? До чего же, братец? До чего же, братец, а? Люблю свиней, сестрица. А у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни одной, которая, став на задние ноги, не была бы выше каждого из нас целой головой. Странное дело, братец. Как родня на родню походить может. Митрофанушка наш весь в дядю. И он до свиней сызмала такой же охотник, как и ты. Как был еще 3 лет, так бывало, увидя свинку, задрожит от радости. Это подлинно диковинка. Ну, пусть братец Митрофан любит свиней от того, что он мой племянник. Тут есть какое-нибудь сходство. Так отчего же я к свиньям-то так сильно пристрастился? И тут есть же какое-нибудь сходство, я так рассуждаю. О, а вот и невестушка. Софья, голубушка, а что ты так весела, матушка? Чему обрадовалась-то? Я получила сейчас радостное известие. Дядюшка, о котором столь долго мы ничего не знали, которого я люблю и почитаю как отца моего, на сих днях в Москву приехал. Вот письмо, которое я от него теперь получила. Как? Стародум твой дядюшка жив? Да. И ты изволишь затевать, что он воскрес? Ха! Вот изрядный вымысел, Аня. Нехорошо, Софья. Да он никогда не умирал. Не умирал? А разве ему и умереть нельзя? Нет, сударыня. Это твои вымыслы, чтоб дядюшка и своим нас застращать, чтоб мы дали тебе волю. Дядюшка, де человек умный, он, увидя меня в чужих руках, найдет способ меня выручить. Вот чему ты рада, сударыня. Однако, пожалуй, не очень веселись. Дядюшка твой, конечно, не воскресал. Сестра, ну да коли он не умирал. Избави, Боже, коли он не умирал. Вот как скажешь, а, Простаков, как не умирал? Что ты бабушку путаешь? Да разве ты не знаешь, что уж несколько лет от меня его и в памятцах за упокой поминали, а? Неужто такие грешные-то мои молитвы не доходили? Софья, письмецо-то мне пожалуй. Я об заклад бьюсь, что оно какое-нибудь амурное. И догадываюсь, от кого. Это от того офицера, который искал на тебе жениться, из-за которого ты сама идти хотела. Да которая бестия без моего спросу отдает тебе письма. Я доберусь. Вот до чего дожили. К девушкам письма пишет, а девушки грамоте умеют, а? Прочтите его сами, сударыня, вы увидите, что ничего невиннее быть не может. Прочтите его сами. Да? Нет, сударыня, я, благодаря Богу, не так воспитана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому. Простаков, читай. Мудрёна. И тебя, мой батюшка, видно, воспитывали как красную девицу. Братец, прочти, потрудись. Я? Я отроду ничего не читывал, сестрица. Бог меня избавил от этой скуки. Позвольте мне прочесть. О, матушка, знаю, что ты мастерица, да лих не очень тебе верю. Вот я чаю, учитель Митрофанушкин скоро придет, ему велю. А уж начали молодца учить грамоте. Ах, батюшка, братец. Уж год 4 как учится. Нечего грех сказать, чтоб мы не старались воспитывать Митрофанушку. Троим учителям денежки платим. О. Для грамоты ходит к нему дьячок от Покрова Кутейкин. Арифметики учит его батюшка один отставной сержант Циферкин. Они оба приходят сюда из города. Ведь от нас и город-то в 3 верстах, батюшка. А по-французски и всем наукам обучает его немец Адам Адамыч Вральман. Этому по 300 рубликов на год. Ну, сажаем за стол с собою. Белье его наши бабы моют. Ну, куда надобно лошадь. За столом стакан вина. На ночь сальная свеча и парик направляет наш же Фомка. Даром. Ой, правду сказать... И мы им довольны, батюшка-братец. Он ребенка не неволит. Ведь мой батюшка, пока Митрофанушка еще в недорослях, можно его и понежить. А там лет через 10, как войдет, избави Боже, в службу всего натерпится. Вот как кому счастье на роду написано, братец. Из нашей же фамилии Простаковых, смотрит-ка, на боку лежа летят себе в чины. Чем же плоше их, Митрофанушка? Бо! Да вот пожаловал, кстати, дорогой наш постоялец. Кто таков? Правдин. Добрый день. Братец, друг мой, рекомендую вам дорогого гостя нашего господина Правдина. А вам, государь мой, рекомендую брата моего, Скотинина. Радуюсь, сделав наше знакомство. Хорошо, государь мой, а как по фамилии, я не дослышал. Правдин он. Я называюсь Правдин, чтобы вы дослышали. Какой уроженец, государь мой? Где деревеньки? Я родился в Москве, ежели вам то знать надобно. А деревни мои в здешнем наместничестве. А смею ли спросить, государь мой, имени и отчества не знаю, в деревеньках ваших водится ли... Свинки. Да полно, полно, братец, о свиньях-то начинать. Поговорим-ка лучше о нашем горе. Вот, батюшка, Бог велел нам взять на свои руки девицу. Да вы что? Она изволит получать грамотки от дядюшек. К ней с того света дядюшки пишут. Да вы что? Сделай милость, мой батюшка, потрудись, прочти всем нам вслух. О, извините меня, сударыня, я никогда не читаю писем без позволения тех, кому они писаны. Я вас о том прошу, вы меня тем очень одолжите. Ну что ж, если вы приказываете. Так. Любезная племянница. Дела мои принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими ближними, а дальность лишила меня удовольствия иметь о вас известия. Я теперь в Москве, прожив несколько лет в Сибири. Я могу служить примером, что трудами и честностью состояние свое сделать можно. Сими средствами с помощью счастья нажил я 10 000 рублей 10 доходу, 10 000. Которым тебя, моя любезная племянница, тебя делаю наследницей. Тебя наследницею? Ее наследницею. Поздравляю, Софьюшка! Поздравляю, душа моя! Я вне себя от радости. Теперь тебе надобен жених. Я лучшей невесты для Митрофанушки не желаю. То-то дядюшка, то-то отец родной. Я и сама все-таки думала, что Бог его хранит, что он еще здравствует. Сестрица, скорей же по рукам, а? Вот. Постой, братец. Сперва надо бы спросить ее, хочет ли она за тебя выйти. Как? Что за вопрос? Неужто ты ей докладываться станешь? Позволите ли письмо дочитать? А да на что? Да хоть 5 лет читай. Лучше 10 000 не дочитаешь. Софьюшка, душа моя, пойдем ко мне в спальню. Мне крайняя нужда с тобой поговорить. Ба, так я вижу, что сегодня сговору-то вряд ли быть. Барин, солдаты пришли, остановились в нашей деревне. Какая беда! Ну, разорят нас до конца. Чего вы испугались? Отец родной, мы уж видали виды. Я к ним и появиться не смею. Не бойтесь, их, конечно, ведет офицер, который не допустит ни до какой наглости. Пойдемте к нему со мной. Я уверен, что вы робеете напрасно. Все меня одного оставили. Пойду, что ли, прогуляюсь на скотный двор. Пока Тарас Скотинин любуется свинками, обратим внимание на словесные завихрения, которые нам скоро встретятся. И я по всем ее обинякам вижу, что прочит меня в невесты своему сыну. Наверняка тебе знакомо выражение «без обиняков». А вот слово «обиняк» по отдельности тебе встречалось вряд ли, поскольку устарело. Обиняк — это недоговоренность, двусмысленность, иносказательность. Да разве светлиц у меня мало? Светлица – это комната с окнами, значит, светлая. Учитывая стоимость стекла в 18 веке – роскошное явление. Для нее одной отдам угольную с лежанкой. Ну а то, что она угольная, означает то, что комната находится на углу дома. Он доучивает часослов, а там думать надобно примутся и за псалтырь. Часослов и псалтырь – церковные книги. Поскольку в те времена учебников по русскому языку не было, читать учились по ним. Часослов – о расписании чтения молитв в течение дня, а псалтырь или псалтирь – это собрание псалмов, то есть религиозных песен или гимнов. Ох ты, чушка проклятая! Словом «чушка» в наши дни могут назвать грязного неопрятного человека. Неужели Митрофан настолько неряшлив? Дело не в этом. Чушками раньше называли поросят, не больше и не меньше. Уж я тебя делаю. Я опять нажалуюсь матушке, так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему. Таска – это взбучка, выволочка, меры телесного воздействия, неприятные. Кстати, есть еще один синоним – уходить кого-нибудь. Ах, уходит он его. Правда, бывает, что соперник норовит сдачи дать. Тогда с ним можно и поломаться, то есть подраться. Да как бы брать, что ж ведут, отойти не изволил, то я бы с ним поломалась. Что ты, дядюшка, белины объелся? А вы когда-нибудь белину ели? Нет, и не надо. Белина – это ядовитое растение. А поговорка означает: ты чего, с ума сошел, что ли? С утра до вечера, как за язык повешено, рук не покладывай. В наши дни, когда человек суетится, весь в делах и заботах, иногда говорят, как белка в колесе, а в 18 веке могли сказать, как за язык повешен. И не надо пытаться себе это представить. Пострел их побери, с Еремеевной. Тут добрый Митрофанушка желает своей няне и учителям болезни. Пострел – резкая боль, вплоть до паралича, между прочим. Мало-то лику арифметики маракую. Скажете, при чем здесь маракуя? Нет, маракуя тут ни при чем, как и кокосы с ананасами. Мараковать – значит разбираться в чем-либо. Вот и у их благородия с парнем 3-й год над ломанными бьемся. В 18 веке на Руси дробей не было. Точнее были, но назывались они ломанными числами. Так вот, за 3 года не смог Митрофанушка освоить принципы деления целых чисел. Да и вообще он ученичок тот еще. Нет хуже пытки для него, чем проходить новый материал. то ли дело зады, то есть материал старый, знакомый. Так теперь хотя по-русски прочти зады, Митрофанушка. Ходил до риторики, да Богу изволившу назад воротился. Риторикой называли младшие классы духовной семинарии, которые Кутейкин, как мы поняли, не осилил. О, кажется, идет кто-то по дороге. А, это же Милон с Правдиным. Милон – молодой офицер, а с Правдиным мы уже встречались. И, кажется, они давно не виделись. О, Милон, Милон, дорогой мой. Правдин, старина. Как я рад, мой любезный друг, что нечаянно увиделся с тобою. Скажи, каким случаем? Как друг, Милон, открою тебе причину моего здесь пребывания. Я определен членом в здешнем наместничестве. Имею повеление объехать здешний округ, а притом из собственного подвига сердца моего. Не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно. А ты знаешь образ мыслей нашего наместника. С какой ревностью помогает он страждущему человечеству? С каким усердием исполняет он тем самым человеколюбивые виды вышней власти? Мы в нашем краю сами испытали, что где наместник таков, каковым изображен наместник в учреждении, там благосостояние обитателей верно и надежно. Я живу здесь уже 3 дня. Нашел помещика-дурака бесчетного, а жену призлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома. Ты что задумался, мой друг? Скажи мне, долго ли здесь останешься? Через несколько часов иду отсюда. Что так скоро? Отдохни, Милон. Не могу. Мне велено и солдат вести без промедления. Да сверх того я сам горю нетерпением быть в Москве. Что причиной? Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг. Я влюблен и имею счастье быть любим. Больше 1/2 года, как я в разлуке с той, которая дороже мне всего на свете. И что еще горестнее, ничего не слыхал я о ней во все это время. Часто приписывая молчание ее холодности, терзался я горестью. Но вдруг получил известие, которое меня поразило. Пишут ко мне, что по смерти ее матери какая-то дальняя родня увезла ее в своей деревне. Я не знаю никто, никуда. Может быть, она теперь в руках каких-нибудь корыстолюбцев, которые, пользуясь сиротством ее, содержат ее в тиранстве. От одной этой мысли я вне себя. Ах, Милон, Милон. Подобное бесчеловечие вижу и в здешнем доме. Надеюсь, однако, положить скоро границы злобе жены и глупости мужа. Я уведомил уже о всех здешних варварствах нашего начальника и не сомневаюсь, что унять их возьмутся меры. Счастлив ты, мой друг, будучи в состоянии облегчать судьбу несчастных. Не знаю, что мне делать в горестном моем положении. Позволь мне спросить об ее имени. Ее зовут... Я не верю глазам своим. Софьюшка! Милон, тебя ли я вижу? О, какое счастье! Вот та, которая владеет моим сердцем! Господи! Любезная Софья! Скажи мне, каким случаем здесь нахожу тебя? Сколько горести терпела я со дня нашей разлуки! Бессовестные мои свойственники! Мой друг, не спрашивай о том, что столько ей прискорбно. Ты узнаешь от меня, какие грубости... Недостойные люди! Сегодня, однако же, в первый раз здешняя хозяйка переменила со мной свой тон. Услышав, что дядюшка мой делает меня наследницей, вдруг из грубой и брончливой сделалась ласковую до самой низкости. И я по всем ее обиникам вижу, что прочит меня в невесты своему сыну. И ты не изъявила ей тот же час своего совершенного презрения? Нет. И не сказала ей, что ты имеешь сердечные обязательства, что... Нет. Ах, теперь я вижу мою погибель. Соперник мой счастлив. Я не отрицаю в нем всех достоинств. Он может быть разумен, просвещен, любезен. Но чтоб мог со мной сравниться в моей к тебе любви, чтоб он... Боже мой, Милон, если б ты его видел, ревность твоя довела б тебя до крайности. Я воображаю все его достоинства. Всех и вообразить не можешь. Он хотя и 16 лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства и далее не пойдет. Как далее не пойдет, сударыня? Он доучивает часослов? А там, думать, надобно примутся и за псалтырь. Таков-то мой соперник! Любезная Софья, на что ты и шуткой меня терзаешь? Ты знаешь, как легко страстный человек огорчается и малейшим подозрением. Подумай же, как несчастно мое состояние. Я не могла и на это глупое предложение отвечать решительно. Чтобы избавиться от их грубости, чтобы иметь некоторую свободу, принуждена была я скрыть мое чувство. Что же ты ей отвечал? Ну уже, Софьюшка, не томи. Погоди, Милана. Соберусь с мыслями. Просто чудо! Разграсавица, ей-богу. Так бы и расцеловал. Подумать только. Сразу порода видна. Ну просто прелесть. Что за свинки? Милон, я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной. Что он сам сюда приехать обещал в письме своем, которого Правдину не позволил дочитать господин Скотинин. Скотинин? Я! Ай, как вы подкрались, господин Скотинин. Этого бы я от вас и не чаял. Я проходил мимо вас. Услышал, что меня кличут. Я и откликнулся. У меня такой обычай. Кто вскрикнет «Скотинин!» А я ему «Я!» Что у братцев за правду? Я сам служивал в гвардии и отставлен капралом. Бывало, на съезде в перекличке как закричат «Тарас Скотинин!» А я во все горло «Я!» Мы вас теперь не кликали, и вы можете идти, куда шли. И никуда не шел. Я брожу, задумавшись. У меня такой обычай. Как что заберу в голову, то из нее гвоздем не выколотишь. У меня, слышь ты, что вошло в ум, тут и засело. О том вся и дума. То только и вижу во сне, как наяву. А наяву, как во сне. А что ж бы вас так теперь занимало? Ох, братец, друг ты мой сердечный. Со мною чудеса творятся. Сестрица моя вывезла меня скоро-наскоро из моей деревни в свою. А коли так же проворно вывезет меня из своей деревни в мою, то могу перед целым светом по чистой совести сказать. Ездил я ни по что, привез ничего. О, какая жалость, господин Скотинин. Сестрица ваша играет вами как мячиком. Как мячиком? Оборони бог! Да я и сам зашвырну ее так, что целой деревни в неделю не отыщут. Ах, как вы рассердились! Что с вами сделалось? Сам ты умный человек, порассуди. Привезла меня сестра сюда жениться. Теперь сама же подъехала с отводом. Что где тебе, братец, в жене? Была бы где у тебя, братец, хорошая свинья. Ну-ну. Нет, сестра, я и своих поросят завести хочу. Меня не проведешь. Мне самому кажется, господин Скотинин, что сестрица ваша помышляет о свадьбе. Только не о вашей. Капритча. Я другому не помеха. Всякий женись на своей невесте. Я чужую не трону, и мою чужой не тронь же. Ты не бойся, душенька. Тебя, Софьюшка, у меня никто не перебьет. Это что значит? Вот еще новое. Какая дерзость. Чего ж ты испугалась? Милон, как ты можешь осердиться на Скотинина? Неужели суждено мне быть вашей женой, Скотинин? Я на силу могу удержаться. Суженого конем не объедешь, душенька. Тебе на свое счастье грех пенять. Что? Ты будешь жить со мной припеваючи. 10 000 твоего доходу. Эко счастье привалило. Да я столько отродясь и не видывал. Да я на них всех свиней с бела света выкуплю. Ой-ой-ой. Да я, слышь, то сделаю, что все затрубят в здешнем диаколодке и житье одним свиньям. Когда же у вас могут быть счастливы одни только скоты, то жене вашей от них и от вас будет худой покой. Худой покой? Ба-ба-ба! Да разве светлиц у меня мало? Для нее одной отдам угольную с лежанкой. Друг ты мой сердешный, коли у меня теперь ничего не видя для каждой свинки клевок особливый, то жене найду светелку. Какое скотское сравнение. О, ничему не бывать, господин Скотинин. Я скажу вам, что сестрица ваша прочит ее за сынка своего. Как? Племяннику перебивать у дяди? Да я его на первой встрече как черта изломаю. Но будь я свиной сын, если я не буду ее мужем или Митрофан уродом. Митрофанушка, да поучись хоть немножечко. Еще слово молви, старая хрычевка. Уж я тебя делаю. Я опять нажалуюсь матушке, так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему. Черт бы их побрал. Понаставить не пройти, не проехать. Митрофан! А? Митрофан, пойди сюда, дружочек. Изволь подойти к дядюшке. Здорово, дядюшка! Митрофан! Чё? Гляди на меня прямее! Погляди, батюшка! Да, дядюшка, это что за невидальщина? Что на нем увидишь? Еще раз! Гляди на меня прямее! Да не гневи дядюшку! Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил! И ты свои изволь так же вытаращить! Прямее гляди, кому говорят! Твой, гляди, зенки повываливаются. Вот изрядное объяснение. Чем-то оно кончится. Митрофан, ты теперь от смерти на волоску. Скажи всю правду. Если б я греха не побоялся, я б тебя, не говоря еще ни слова, за ноги да об угол. Да не хочу губить души, не найдя виноватого. Ох, ох, уходит он его. Куда моей голове деваться? Что ты, дядюшка, белины объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил. Смотришь, не отпирайся, чтоб я в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж руки не подставишь. Мой грех виноват Богу и государю. Смотришь, не клеплишь и на себя, чтоб напрасных побоев не принять. Избави Бог от напраслины. Хочешь ли ты жениться? Давно дядюшка берет охота. Ох ты, чушка проклятая. Господин Скотинин, рукам воли не давай. На месте дитя не выдам. Сунься, сударь, только изволь сунуться. Я тебе вам. Бы ты повыцарапаю. Убирайся, дядюшка, проваливай. Не свои зацепы острые. Ну, тут перевирать нечего, Простаков. Весь век, сударь, ходишь, развеся уши. Матушка, да он сам с правдиным из глаз у меня сгиб да пропал. Я чем виноват? Замолкни! Вон они оба, Милон с Правдиным. А, мой батюшка, господин офицер, я вас теперь искала по всей деревне. Мужа с ног сбила, чтобы принести вам, батюшка, нижайшее благодарение за добрую команду. За что, сударыня? Как за что, мой батюшка? Солдаты такие добрые. До сих пор волоска никто не тронул. Не прогневайся, мой батюшка, что урод мой вас прозевал. отроду никого угостить не смыслит, а? Уж вот так рохлею родился мой батюшка. Я немало не пеняю, сударыня. На него мой батюшка находит такой, по-здешнему сказать, столбняк. Иногда выпучи глаза стоит битый час, как вкопанный. Уж чего-то я с ним не делала, чего только он у меня не вытерпел. Вот, ну, ничем не проймешь, а. Вот ежели столбняк и попройдет, то занесет, мой батюшка, такую дичь, что у Бога просишь опять столбняка. По крайней мере, сударыня, вы не можете жаловаться на злой его нрав. Он смирен? Как теленок, мой батюшка, как теленок. Оттого-то у нас в доме все и избаловано. Ведь у него нет того смысла, чтобы в доме-то была строгость. Чтоб наказать-то путем виноватого. Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык повешено, рук не покладываю. То бронюсь, то дерусь. Вот, вот тем и дом держится, мой батюшка. Да, скоро будет он держаться иным образом. Так и сегодня матушка все утро изволила провозиться с холопами. Софья, убирала покои для твоего любезного дядюшки. Умираю, хочу видеть этого почтенного старичка. Я об нем много наслышалась. И злодеи о нем говорят только, что он немножечко угрюм, а такой де приразумный, да коли де кого уши полюбит, так прямо полюбит. А кого он не взлюбит, тот дурной человек. Я и сам имею честь знать вашего дядюшку, Софья. А сверх того, от многих слышала в нем то, что вселило в душу мою истинное к нему почтение. Что называют в нем угрюмостью, грубостью, то есть одно действие его прямодушия. Отроду язык его не говаривал «да», когда душа его чувствовала «нет». Зато и счастье свое должен он был доставать трудами. Милость Божия к нам, что удалось. Ничего так не желаю, как отеческой его милости к Митрофанушке. Софишка, да? Душа моя, не изволишь ли ты посмотреть дядюшкиной комнаты? Хорошо, я пойду посмотрю. Опять зазевался мой батюшка. Да изволь, сударь, проводить-то, ее ноги-то не отнялись. Не отнялись, да подкосились. А это кто такие идут? Ну, он. Занятная парочка. А, это учители Митрофановы. А. Вон тот, который с бородой и часословом, то семинарист Кутейкин. Грамоте учит. А второй с аспидной доской. Циферкин. Отставной сержант, если не ошибаюсь. Одна моя забота, одна моя отрада, Митрофанушка. Ой, мой-то век проходит, пожалуйте, его господа, готовлю в люди. Проваливайте к черту! А вось либо Господь милостив и счастье на роду ему написано. Оглянитесь, сударыня, что за вами делается? А, это, батюшка, Митрофанушкины учители. Сидорыч Кутейкин. И Пафнутич Циферкин. Ага, да. Стрел их побери, с Еремеевым. Дому владыки мир и многое лето, щады и домочадцы. Желаем вашему благородию здравствовать 100 лет. Да 20, да еще 15. Несчетный год. Ба! Это наш брат служилый. Откуда взялся, друг мой? Был гарнизонный, ваше благородие. А ныне пошел вчистую. Чем же ты питаешься? Да, кое-как, ваше благородие. Мало-то лику арифметики маракую. Так питаюсь в городе около приказных служителей учетных дел. Не всякому открыл Господь науку. Так кто сам не смыслит, меня нанимает. То счетец поверить, то итоги подвести. Тем и питаюсь. Праздно жить не люблю. На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с парнем 3-й год над ломанными бьемся. Да, что-то плохо клеится. Ну и то правда, человек на человека не приходит. Что ты, Циферкин, врешь-то? Я не слушалась. Так я его благородию докладывал, что в иного пня в 10 лет не вдолбишь того, что другой ловит на полете. А ты, господин Кутейкин, не из ученых ли? Из ученых, ваше высокородие. Семинарии здешней епархии. Ходил до риторики, да богу изволившу назад воротился. Подавал в консисторию челобитие, в котором прописал. Такой-то диссеминарист из церковничьих детей. Убоялся бездны премудрости, просит от нея об увольнении. На что и милостивая резолюция вскоре воспоследовала с отметкою. Такого-то диссеминариста от всякого учения уволить. Писано бо есть, не мечите бисера перед свиньями, да не попрут его ногами. Да где же это... Да где же это наш Адам Адамыч-то? Я и к нему был толкнулась, да на силу ноги унесла. Дым столбом, моя матушка, задушил проклятый табачишем. Такой греховодник. Пустое, Еремевна, не есть греха в курении табака. Кутейкин еще и умничает. Во многих книгах разрешается. В псалтире именно напечатано. И злак на службу человеком. Ну а еще где? И в другой псалтире напечатано тоже. У нашего протопопа маленькая восьмушку, и в той тоже. Я не хочу мешать упражнениям сына вашего слуга покорный. Да и я, сударыня, тоже, пожалуй, удалюсь. Да куда же вы, государи мои? Я поведу его в мою комнату. Друзья, давно не видавшись, о многом говорить имеют. А кушать-то где изволите, с нами или в своей комнате? У нас за столом только что своя семья с Софьюшкой. С вами. С вами, сударыня. Мы оба эту честь иметь будем. Ну, так теперь хотя по-русски прочти зады Митрофановской. Ага, да, зады, как не так. Вот... Век живи, век учись, друг мой сердешный. Такое дело. Как не такое? Пойдет на ум учение. Ты бы еще навезла сюда дядюшек. Что? Что такое, да, сынок? Да, того и гляди, что от дядюшки таска. А там с его кулаков да за часослов. Нет, так я спасибо, уж один конец с собою. Что? Что ты хочешь сделать? Опомнись, душенька. Если река близко, нырну, так и поминай, как звали. Ой, уморил, уморил, да бог с тобой. Все дядюшка напугал, чуть было в волоски ему не вцепился. А ни за что, ни про что. Ну? Пристал к нему, хочешь ли жениться? Ну? Дитя не потаил, уж давно дядюшка охоту берет. Как он остервенится, моя матушка, как скинется. Ну? Ух! А ты, бестия, остолбенела! А ты не впилась братцу в харю? Не. А ты не раздернула ему рыло полушей? Принялась была. Ох, принялась, да? Да, да. Да что? Не твое дитя, Лестия. Ты что ж, по тебе, рабенка, хоть убей до смерти. Создатель, спаси, помилуй. Да как бы братец ту же минуту отойти не изволил, то я б с ним поломалась. Вот что бог не поставил. Притупились бы ногти, я бы клыков жалеть не стала, матушка. Ну, вот те свят. Вот все вот. Вы, бестии, усердны на одних словах, а не на деле. Я не усердна вам, матушка. Уж как больше служить не знаешь. Рад бы не только, что... Живота не жалеешь. А все неугодно. Нам усвоясь и повелите. Нам куда поход, ваше благородие? Это еще старые ведьмы и разревелась. Поди, накорми их с собою. А после обеда тотчас опять сюда. Ой, Митрофанушка. Чего еще? Пойдем со мною. Пойдем со мной, я тебя из глаз теперь не выпущу. Как скажу я тебе сокровище мое, так пожить на свете слюбится. Не век тебе, моему другу, не век тебе учиться. Ты, благодаря Богу, столько уже смыслишь, что и сам взведешь деточек-то. Да! Еремевна! Ась! С братцем переведаюсь не по-твоему. Пусть же все добрые люди увидят, что нянька... И что мать родная? Житие твое, Еремевна, яко тьма кромешная. Пойдем-ка за трапезу, да с горя выпей сперва чарку. А там и другую, вот тебе и умножение. Легкая меня не приберет. 40 лет служу, а милость все та же. А велика ль благостыня? По 5 рублей на год, да по 5 пощечин на день. Смекнем же за столом, что тебе доходов круглый год. Если в год Еремеевна зарабатывает 5 рублей, а в день получает 5 пощечин, то мы с Циферкиным без проблем подсчитали бы, что за одну копейку Еремеевне приходится примерно 3,5 пощечины и никакого соцпакета. Не умел я остеречься от первых движений раздраженного моего любочестия. Непривычное для нашего уха слово, согласитесь. Любочестие – это стремление достичь высокого положения, славы и всяческих почестей. Можно сказать, стремление к карьерному росту и успеху. Исключительно в положительном смысле. Я отошел от двора без деревень, без ленты, без чинов. В императорской России главным государственным наградам, орденам, соответствовали широкие ленты, которые носили через плечо. Каждому ордену соответствовал свой цвет ленты. Несложно догадаться, стародумы орденами не награждали. Так ли было надобно было встретить отца родного, на которого вся надежда, который у нас один, как порох в глазе, батюшка? Как порох в глазу – это что-то очень дорогое, за чем следишь пристально и с большим вниманием. Лукавит Простакова, ох, лукавит! Ведь вот уж ему, батюшка, 16 лет исполнится около зимнего-то Николы. Имеется в виду православный праздник, День Николая Чудотворца, 19 декабря по новому стилю. Кстати, речь идет о том самом Николе, который со временем превратился в Санта-Клауса, но это уже совсем другая история. Меня хоть теперь шлепами, лишь бы выю грешничу путем накостылять. Хоть слово понятно? Потрясающая иллюстрация того, как язык поменялся, не правда ли? Шелеп – это плеть, выя – шея, грешнич – соответственно грешник. Таким образом, на словах Кутейкин готов поколотить Митрофанушку по шее, даже если его за это потом высекут. Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца прошколить по-солдатски. Циферкин говорит примерно об этом же. Ради удовольствия наказать Митрофанушку готов ухо лишиться. Бывало, праздники съедутся в Катрингов кареты с господами. Я все на них смотрю. Бывало, не сойду ни на минуту с козел. Представляешь себе карету? В те времена средство передвижения отнюдь не дешевое. В карете мягко, уютно и комфортно. Там едут господа. А кучер, человек, управляющий лошадьми, сидит на козлах. Это специальные сиденья снаружи кареты. Ну вот, кажется, теперь мы готовы нырнуть прямиком в третье действие. Там как раз господин Стародум приехал, а Правдин вышел его встретить. Составим же им компанию. Лишь только из-за стола встали, и я, подойдя к окну, увидел вашу карету, то, не сказав никому, выбежал к вам навстречу обнять вас от всего сердца. Мое к вам душевное почтение. Оно мне драгоценно, поверь мне. Ваша ко мне дружба тем лестнее, что вы не можете иметь ее к другим, кроме таких... Каков ты? Я говорю без чинов. Начинаются чины, перестает искренность. Ваше обхождение... Ему многие смеются, я это знаю. Быть так. Отец мой воспитал меня по-тогдашнему, а я не нашел и нужды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому. Тогда один человек назывался «ты», а не «вы». Это правда. Тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за многих. Зато нонче многие не стоят одного. Отец мой у двора Петра Великого... А я слышал, что он в военной службе. В тогдашнем веке придворные были воины. Да воины не были придворные. Воспитание дано мне было отцом моим по тому времени наилучшее. В то время к научению мало было способов, да и не умели еще чужим умом набивать пустую голову. Тогдашнее воспитание действительно состояло в нескольких правилах. В одном... Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же. «Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время». На все прочее мода, на умы мода, на знания мода, как на пряжки, на пуговицы. Вы говорите истину. Прямое достоинство в человеке есть душа. Без нее просвещеннейшая умница, жалкая тварь, невежда без души. Зверь. Самый мелкий подвиг ведет его во всякое преступление. Между тем, что он делает, и тем, для чего он делает, веских причин у него нет. От таких-то животных пришел я освободить... Вашу племянницу, я это знаю. Она здесь, пойдемте. Постой. Сердце мое кипит еще негодованием на недостойный поступок здешних хозяев. Побудем здесь несколько минут. У меня правило в первом движении ничего не начинать. Редкие правила ваши наблюдать умеют. Опыты жизни моей меня к тому приучили. Ох, если б я ранее умел владеть собою, я имел удовольствие служить доле Отечеству. Каким же образом? Происшествия с человеком ваших качеств никому равнодушны быть не могут. Вы меня крайне одолжите, если расскажете. Я ни от кого их не таю, для того, чтобы другие в подобном положении нашлись меня умнее. Войдя в военную службу, познакомился я с молодым графом, которого имени я и вспомнить не хочу. Он был по службе меня моложе, сын случайного отца, воспитан в большом свете и имел особливый случай научиться тому, что в наше воспитание еще и не входило. Я все силы употребил снискать его дружбу, чтоб всегдашним с ним обхождением наградить недостатки моего воспитания. В самое то время, когда взаимная наша дружба утверждалась, услышали мы нечаянно, что объявлена война. Я бросился обнимать его с радостью. Любезный граф, вот случай нам отличить себя. Пойдем тотчас в армию и сделаемся достойными звания дворянина, которое нам дала порода. Вдруг мой граф сильно наморщился и, обняв меня, сухо сказал: «Счастливый тебе путь». Да. А я полагаю, что батюшка не захочет со мною расстаться. Ни с чем нельзя сравнить презрение, которое ощутил я к нему в ту же минуту. Это правда. Тут увидел я, что между людьми случайными и людьми почтенными бывает иногда неизмеримая разница, что в большом свете водятся примелкие души, и что с великим просвещением можно быть великому скариду. Сущая истина. Оставив его, поехал я немедленно, куда звала меня должность. Многие случаи имел я отличить себя. Раны мои доказывают, что я их не пропускал. Доброе мнение обо мне начальников и войска было лестною наградою службы моей. Как вдруг получил я известие, что граф, прежний мой знакомец, о котором я гнушался вспоминать, произведен чином, а обойден я. Да. Я, лежавший тогда от ран в тяжелой болезни. Такое неправосудие растерзало мое сердце, и я тотчас взял отставку. Что ж бы иное и делать надлежало? Надлежало образумиться. Не умел я остеречься от первых движений раздраженного моего любочестия. Горячность не допустила меня тогда рассудить, что прямо любочестивый человек ревнует к делам, а не к чинам, что чины нередко выпрашиваются, а истинное почтение необходимо заслуживается, что гораздо честнее быть без вины обойденным, нежели без заслуг пожалованным. Но разве дворянину не позволяется взять отставки ни в каком уже случае? В одном только. Когда он внутренне удостоверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит. А тогда поди. Вы даете чувствовать истинное существо должности дворянина. Взяв отставку, приехал я в Петербург. Тут слепой случай меня завел в такую сторону, о которой мне отроду и в голову не приходило. Куда же? Ко двору. Меня взяли ко двору. А? Как ты об этом думаешь? Как же вам эта сторона показалась? Любопытно. Первое показалось мне странно, что в этой стороне по большой прямой дороге никто почти не ездит, а все объезжают крюком, надеясь доехать поскорее. Хоть крюком, да просторна ли дорога? А такова-то просторна, что двое, встретясь, разойтиться не могут. Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, кто на земле. Так поэтому тут самолюбие... Да тут не самолюбие, а так называть себялюбие. Тут себя любят отменно, о себе одном пекутся, об одном настоящем часе суетятся. Ты не поверишь, я видел тут множество людей, которым во все случаи их жизни ни разу на мысль не приходили ни предки, ни потомки. Но те достойные люди, которые у двора служат государству? Те не оставляют двора для того, что они двору полезны, а прочие для того, что двор им полезен. Я не был в числе первых и не хотел быть в числе последних. Вас, конечно, у двора не узнали. Тем для меня и лучше. Я успел убраться без хлопот, а то бы выжили ж меня одним из двух манеров. Каких? От двора, мой друг, выживают двумя манерами. Либо на тебя рассердятся, либо тебя рассердят. Я не стал дожидаться ни того, ни другого. Рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома, нежели в чужой передней. Табачку? Угощайтесь, прошу вас. Благодарю. Итак, вы отошли от двора ни с чем? Как ни с чем? От табакерки цена 500 рублей. Пришли к купцу двое. Так. Один, заплатив деньги, принес домой табакерку. Другой пришел домой без табакерки. И ты думаешь, что другой пришел домой ни с чем? Ну... Ошибаешься. Он принес назад свои 500 рублей целыми. Я отошел от двора без деревень, без ленты, без чинов. Да зато принес домой неповрежденно мою душу, мою честь, мои правила. С вашими правилами людей не отпускать от двора, а к двору призывать надо. Призывать? А зачем? Затем, зачем к больным врача призывают? Мой друг, ошибаешься. Тщетно звать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве... сам заразиться. Софья. Правдин, вы здесь. Сил моих не стало от их шуму. Вот черты лица ее матери. Вот моя Софья! Боже мой, он меня назвал. Сердце мое меня не обманывает. Нет. Ты дочь моей сестры и дочь сердца моего. Дядюшка, я вне себя с радости. Любезная Софья. Да. Я узнал в Москве, что ты живешь здесь против воли. Мне на свете 60 лет. Случалось быть часто раздраженным, иногда быть собой довольным. Ничто так не терзало мое сердце, как невинность в сетях коварства. Никогда не бывал я так собой доволен, как если случалось из рук вырвать добычу от порока. Сколь приятно быть тому и свидетелем. Дядюшка, ваши ко мне милости. Ты знаешь, что я одной тобой привязан к жизни. Ты должна делать утешение моей старости, а мои попечения — твое счастье. Пойдя в отставку, положил я основание твоему воспитанию, но не мог иначе основать твоего состояния, как... разлучаясь с твоей матерью и с тобою. Отсутствие ваше огорчало нас несказанно. Так вот, Правдин, чтоб оградить ее жизнь от недостатку в нужном, решился удалиться на несколько лет в ту землю, где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечество, где требуют денег от самой земли, которая поправосуднее людей. Лицеприятие не знает, а платит одни труды, верно и щедро. Вы могли побогатиться, как я слышал, несравненно больше. А на что? Чтоб быть богату, как другие. Богату? А кто богат? Да видишь ли ты, что для прихоти одного человека всей Сибири мало? Друг мой, Все состоит в воображении. Последуй природе, никогда не будешь беден. Последуй людским мнениям, никогда богат не будешь. Дядюшка, какую правду вы говорите? Я нажил столько, что при твоем замужестве не остановила нас бедность жениха достойного. Во всю жизнь мою ваша воля будет мой закон. Но, выдав ее, не лишнее было бы оставить и детям. Детям? Оставлять богатство детям? В голове нет. Умны будут, без него обойдутся, а глупому сыну не в помощь богатство. Видал я молодцов в золотых кафтанах, да свинцовую головою. Нет, мой друг, наличные деньги – не наличные достоинства. Золотой болван – все болван. Совсем тем мы видим, что деньги нередко ведут к чинам. Чины обыкновенно к знатности, а знатным оказывается почтение. Почтение? Одно почтение должно быть лестно человеку. Душевное. А душевного почтения достоин только тот, кто в чинах не по деньгам, а в знати не по чинам. Заключение ваше неоспоримо. Ба! Что это за шум, а? Что там? Что происходит? Тра! Дойдет дело до ломки, погнуток затрещишь! Простакова! Успокойтесь же! Вы забыли, что он вам брат! Ой, батюшка! Сердце взяло, дай додраться. Разве она вам не сестра, скотинин? Чего греха таить, одного по мету. Да вишь, как развизжалась. Я боялся рассердиться. Теперь смех меня берет. Кого это? Над кем-то? Это что за выезжие? Не прогневайся, сударыня. Я сроду ничего смешнее не видел. Кому смех, а мне и полсмеха нет. Она вас не ушибла? Передат заслонял руками обеими, так вцепилась в зашейну. Загривок немного поцарапала. И больно? Поцарапала. Нет, братец. Вот, погляди на него. Это дядюшка мой приехал. Никак сам стародум. Он самый. За сына вступлюсь, не спущу отцу родному. А вы что тут? Это, сударь, ничего и не смешное, не прогневайся. У меня матери на сердце. Слыхано ли, чтоб, сука, щенят своих выдавала? Изволил пожаловать неведомо кому, неведомо кто. Приехал к ней ее дядя стародум. Как? Это ты? Я. Ты, батюшка? Гость ты наш бесценный. Ах, я дура бесчетная. Да так ли было надобно было встретить отца родного, на которого вся надежда, который у нас один, как поры в глазе? Батюшка, прости меня, я дура, образумиться не могу. Где муж? Где сын? Как в пустой дом приехал, наказание-то Божие, все обезумели, а? Девка! Девка! Палашка! Девка! Кто-то, он-то... Ой, дядюшка-то! Ой, чего изволишь? Да ты разве девка, собачья ты дочь, а? Да разве у меня в доме, кроме твоей скверной хари и служанок, нет, а? Палашка где? Захворала, матушка, лежит с утра. Лежит? Ах, она бестия! Лежит, как будто благородная! Такой жар раздел, матушка, безумолку бредит. Бредит? Нет, бредит бестия, как будто благородная, а? Завяжу сюда ты мужа, сына, скажи ты им, по милости Божией, дождались мы дождались мы дядюшку любезной нашей совьюшки, что второй наш родитель к нам теперь пожаловал, по милости Божьей. Ну, беги, беги, беги, переваливайся. Ну, к чему так суетиться, сударыня? По милости Божьей я ваш не родитель, по милости же Божьей я вам и не знаком. Нечаянный твой приезд, батюшка, ум у меня отнял. Да дай хоть тебя обнять хорошенько, благодетель-то наш. Нет, слушай, милость совсем лишняя, сударыня. Без нее мог бы я весьма легко обойтись. Дозвольте и мне обнять. Это к кому я попался? Да-да-да-да. Это я, сестрин брат, скотинин я. Да-да-да. А это еще? Я женин муж. А я матушкин сынок. Что ж вы навалились-то со всех сторон, ей-богу. Да вы не серчайте. Да, теперь я не представлюсь. О, я найду случай представить тебя после, Милон. Этот ловит целовать руку, видно, что готовят в него большую душу. Говори, говори, Митрофанушка, как где, сударь, мне не целовать твоей ручки? Ты мой второй отец. Как не целовать, дядюшка, твои ручки? Ты мой отец. Который бишь? Второй. Второй? Второй отец, дядюшка. Я, сударь, тебе не отец, не дядюшка. Так, как? Батюшка, ведь ребенок, так, может быть, свое счастье прорекает. Угу. А вось либо сподобит Бог-то быть ему, угу, и впрямь твоим племянничком. Право. А я чем не племянник? Ай, сестра. Ну, я, братец, с тобой лаяться не стану. Отроду, батюшка, ни с кем не бранивалась. Вот у меня такой нрав. Вот хоть разругай, век слова не скажу. Пусть же себе на уме, Бог тому заплатит, кто меня бедную обижает. Я это приметил, как скоро ты, сударыня, из дверей показалась. А я уже три дня свидетелем ее добронравия. Ну нет, этой забавы я так долго иметь не могу. Не хочу. Софенька, друг мой, завтра же поутру еду с тобой в Москву. Батюшка! Как? За что такой гнев? За что немилость? Как? Нам расстаться с Софьюшкой? С сердечным нашим другом? Да я с одной тоски хлеба отстану. А я уж тут сгиб да пропал. Когда же вы так ее любите, то должен я вас обрадовать. Я везу ее в Москву для того, чтобы сделать ее счастье. Мне представлен в женихе ее некто молодой человек больших достоинств. За него ее и выдам. Что я слышу? Уморил? Софья? Вот те раз. Вот те на. Что это значит? Софьюшка, друг мой, и ты мне кажешься в смущении. Неужели мое намерение тебя огорчило? Я заступаю место твоего отца. Поверь мне, что я знаю его права. Они не идут далее, как отвращать несчастную склонность дочери. А выбор достойного человека зависит совершенно от ее сердца. Будь спокойна, друг мой. Твой муж тебя достойный, кто бы он ни был, будет иметь во мне истинного друга. Дядюшка, поди, за кого хочешь. Не сомневайтесь в моем повиновении. Почтенный человек. Вот отец, а. Вот на. Послушать, а. Поди, за кого хочешь, лишь бы человек ее стоил. Так, мой батюшка, так, тут лишь только женихов пропускать не надобно. Коль есть в глазах дворянин, малый и молодой... Из ребят давно уж вышел. У кого достаточек, хоть и небольшой. Да свиной завод неплохо. Так и в добрый час в Архангельской. Так и веселым пирком, да за свадебку. Советы ваши беспристрастны, я это вижу. Толь еще увидишь, как опознаешь меня покороче. Вишь ты, здесь Содомна. Ага. Через час место приду к тебе один. Тут дело и сладим. Скажу, не похвалясь, каков я, право, таких мало. Не, это всего вероятнее. А ты мой, батюшка, на братца внимания ты не обращай. А он ваш братец. Родной, батюшка, родной. Я ведь по отцу-то скотине. Скотининых. Покойник батюшка женился на покойнице матушки. Она была по прозванию Приплодиных. Нас детей было с них 18 человек. Да, кроме меня с братцем все по власти Господней примерли. Иных из бани мертвых вытащили. Трое, похлебав молочка из медного котлика, скончались. Двое о святой неделе с колокольни свалились. А остальные-то сами не стояли, батюшка. Вижу, каковы были и родители ваши. Старинные люди, мой отец. Не нынешний был век. Не, нас ничему не учили. Вот бывало, добрые люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтоб хоть братца отдать в школу. Куда там? Покойник-то свет и руками, и ногами. Царство ему небесное. Бывало, изволит закричать: «Прокляну рабенка, который что-нибудь переймет у басурманов, и не будь тот скотинин, кто чему-нибудь учиться захочет». О! Вы, однако ж, своего сынка кое-чему обучаете. Так, ныне век другой, батюшка. Последних крох не жалеем, лишь бы сына всему выучить. Мой Митрофанушка из-за книги не встает по суткам. Матери на мое сердце. Иное жаль, да подумаешь, зато будет и детина хоть куда. Вот уж ему, батюшка, 16 лет исполнится около зимнего-то Николы. Жених хоть кому, а все-таки учители ходят, часа не теряет. И теперь двое в синях дожидаются. Еремевна! Ась! Давай, позови Кутейкина с Циферкиным. Сейчас. Батюшка, в Москве же приняли иноземца на 5 лет, и чтоб другие не сманили, контракт в полиции заявили. Бодрядился учить, чему мы хотим, а по нас-то учи, чему сам умеешь. Мы весь родительский долг исполнили, немца приняли, и деньги-то по третям наперед ему платим. Вот желала бы я душевно, чтобы ты сам, батюшка, полюбовался на Митрофанушку-то и посмотрел бы, что он выучил. Я худой тому судья, сударыня. Митрофанушка мой ни днем, ни ночью покоя-то не имеет. Ага, свое дитя хвалить дурно, а уж как повезет той, которую приведет Бог быть его женою. Это все хорошо. Не забудьте, однако ж, сударыня, что гость ваш теперь только из Москвы приехал. И что ему покой гораздо нужнее похвал вашего сына. Да. Признаюсь, я рад бы отдохнуть и от дороги, от всего того, что слышал и что видел. Ах, батюшка мой, все готово. Сама для тебя комнату благодарен. Убирала. Софьюшка, проводи же меня. Да, пойдемте, дядюшка. А мы-то что? Не, позволь, батюшка, проводить себя и мне, и сыну, и мужу. Мы все за твое здоровье в Киев пешком обещаемся, лишь бы дельце наше сладить. Когда же мы увидимся, правда? Отдохнув, я сюда приду. Так я здесь и буду иметь честь вас видеть. Рад душою. Так милости просим. Что за бесовщина? С самого утра толку не добьешься. Здесь каждое утро процветет и погибнет. А наш брат и век так живет. Дело не делай, а дело не бегай. Вот беда нашему брату, как кормят плохо. Как сегодня к здешнему обеду провианту не стало. Да кабы не умудрил и меня владыка, шедший сюда забрести на перепутье к нашей просвирне, в залках бы я купес ко вечеру. Здешние господа добры командиры. Слыхал ли ты, братец, каково житье-то здешним челядинцам? Даром, что ты служивый бывал на баталиях. Вот на, слыхал ли. Страх и трепет приедет на тебя. Я сам видал здесь беглый огонь сутки сряду часа по три. Ох, ты мне грусть берет. Ох, горе мне грешному. О чем вздохнул, Сидорыч? А сам-то чего, Пафнутич? За неволю призадумаешься. Дал мне бог ученичка боярского сынка. Бьюсь с ним 3-й год, 3 перечесть не умею. Так у нас одна кручина. 4-й год мучу свой живот. По сей час, кроме задов, новой строки не разберет. Да и зады мямлет, прости господи, без складу по складам, без толку по толкам. А кто виноват? Он лишь грифель в руки, а немец в двери. Ему шабаш из-за доски, а меня ради в толчки. Тут мой ли грех? Лишь указку в персты, басурман в глаза. Ученичка по головке, а меня по шее. Я дал бы себе ухо отнести, лишь бы этого тунеядца прошколить по-солдатски. Меня хоть теперь шлепами, лишь бы выю грешничу путем накостылять. Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для вида поучись, чтоб дошло до ушей-то его, как ты трудишься, Митрофанушка. Ну, а там что? А там и женишься. Ай, слушай, матушка, я тебя потешу. Поучусь, только чтоб это был последний раз, и чтоб сегодня ж быть сговору. Придет час воли Божией. Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй на себя. Вот я сел. Вот. А я тут же присяду. Кошелек повяжу для давай, тебя, давай. Друг мой. Софьюшкины денежки будут куда класть. Ну, давай доску, гарнизонная крыса. Задавай, что писать. Ваше благородие завсегда без дела лаять, изволите. Ох ты, боже ты мой, господи. Уж ребенок не смей избранить Пафнутича. Уж разгневался. За что разгневаться, ваше благородие? У нас российская пословица: собака лает, ветер носит. Задавай же зады, поворачивайся. Все зады, ваше благородие. Ведь с задами-то век на зади останешься. Не твое дело, Пафнутич. Мне очень мило, что Митрофанушка вперед шагать не любит. С его умом да залететь далеко, да и, боже, избави. Задача. Изволил ты, допустим, идти по дороге со мною? Но. Ну, хоть возьмем с собой Сидорыча. Нашли мы трое. Трое. На дороге. Допустим, 300 рублев. О, 300 рублев. Дошло дело до дележа. Смекнит-ка, поскольку на брата? Ну, это... Так. Единожды 3-3, единожды 0-0 и единожды 0-0. Что? Что до дележа-то? Хе, вишь, 300 рублев, что нашли троим разделить. Врет он, друг мой сердешный. Нашел деньги, ни с кем не делись. Все себе возьми, Митрофанушка. Научись этой дурацкой науке. Слышь, Пафнутич, задавай другую. Пиши, ваше благородие. За учение жалуйте мне в год 10 рублей. Десять. Теперь, правда, не за что. А как бы ты, барин, что-нибудь у меня перенял, не грех бы тогда было и еще прибавить 10. Ну-ну. 10. Сколько ж бы на год? Ну, так. 0 на 0, 0, 1 на 1. Так, не трудись по-пустому, друг мой. Гроша не прибавлю. Да и не за что. Наука не такая. Лишь тебе мучение, а все вижу пустота. Денег нет, что считать? Деньги есть, сочтем и без Пафнутича. Хорошохонько. Шабаш, право, Пафнутич. Две задачи решены, ведь на поверку приводить не станут. Хе, небось, брат, матушка тут сама не ошибется. Ступай-ка ты теперь, Кутейкин, проучи вчерашнее. Начнем, благословясь. Ага. За мною со вниманием. Аз же есмь червь. Аз же есмь червь. Червь, сирич, животина, скот. Сирич, аз есмь скот. Аз есмь скот. А не человек. А не человек. Поношение человеков. Поношение человеков. И у не... Ай-яй-яй-яй, теперь-то я вижу. Уморить хотят ребенка, матушка ты моя, сейчас она своей утробой, которая 9 месяцев таскала, так сказать, осмоет сифа в свете. Дай волю этим проклятым злодеям. Из такой калафы только льпальфан. Уж диспозицион, уж все есть. Правда твоя, Адам Адамыч. Митрофанушка, друг мой, коли учение так опасно для твоей головушки, так по мне так и перестань. А, по мне и подавно. Конец и Богу слава. Матушка моя, что тебе надобно, что? Сынок каков есть, да дал Бог здоровье. Ага. Или сынок премудрый, так сказать, Аристотелес, да в могилу. Ох, какая страсть, Адам Адамыч. Он же и так вчера небережно поужинал. Рассудишь, мать моя, напил брюхо лишнее, педа. А ведь калоушка-то у него гораздо слабее брюха. Напить ее лишнее, да и захорони позже. Вот правда твоя, Адам Адамыч. Да ты что ты станешь делать-то? Ребенок, не выучись, поезжай-ка в тот же Петербург, скажут, дурак. О, к Кто? Умниц-то ныне завелось много. Я дурак. Их-то я и боюсь. Чего бояться, моя матушка? Разумный человек никогда его не сотерет. Никогда с ним не заспорит. Угу. А он с умными людьми да, не да, связывайся, да. А так и будет благоденствие Божие. Да. Вот как надо на тебе на свете жить, Митрофанушка. Да я и сам, матушка, да умница не охотник. Свой брат завсегда лучше. Твоя компания то летела. Ой, Адам, Адамыч, да из кого ж ты ее выберешь? Не крушинься, моя матушка, не крушинься. Каков твой дрожащий сын? Таких на свете миллионы, миллионы. Как ему не выбрать себе компаний? То даром, что мой сын. Малый, острый, проворный. То ли бы тело, кабы не заморили его наущение. Грамот, арифметика. А, Господи, Боже мой, как душа в теле остается. Как будто бы российский дворянин уж и не мог бы в свете афонизировать без российских грамот. Под язык бы как тебе труд и болезнь. Я тебе ребра-то пересчитаю, попадешься ко мне. Ему потребно знать, как жить в свете. Я знаю свет наизусть. Я сам тёрта калаш. Как тебе не знать большого света, Адам Адамыч? Я чай, и в одном Петербурге ты всего нагляделся. Довольно, моя матушка, довольно. Я совсегда охотник был смотреть публик. Бывало, праздники съедутся в Катрингов кареты с господами. Я все на них смотрю. Бывало, не сойду ни на минуту с козел. С каких козел? Ай-яй-яй, что я соврал. Ты, матушка, знаешь, что смотреть всегда ловче с повыше. Так я бывало на знакомую карету и сосел. Да и смотрю, большой свет скосил. Ну, так, конечно, виднее. Умный человек-то знает, куда влезть. Ваш трошащий сын так же на свете как-нибудь всмастится. Людей посмотреть и себя показать. Утолец. Утолец не постоит на месте, как дикий конь присусти. Рабенок, право. Хоть и жених. Ступай, форт. Пойти за ним, однако, чтоб он с резвости-то без умысла чем-нибудь гостя не прогневал. Пойди, моя матушка, салютная птица. С ним твои класса надо. Да-да-да-да-да-да, прощай же, Адам Адамыч. Эк, образим. Притча во языцах. Чему вы супы-то скалите? Не фежи. А ты что брови-то нахмурил, чухонска-сова? Ой-ой, железные лапы! Филин треклятый, что ты буркалами-то похлопываешь? Напалья. Что вы, издеваетесь, ребята, что ли, надо мною? Сам праздно хлеб ешь, и другим ничего делать не даешь. Да ты ж еще и рожи не уставишь. Уста твоя всегда глаголыша гордыню и нечестивой. Как вы терзаете нефешничать перед ушеной персоной? Я на караул закричу. А мы тебе и честь отдадим, я доскою. А я часа словом. Я госпоже на вас пожалуюсь. Раскрою тебе рожу на пятеро. Зубы грешника сокрушу. Ага, поднял трус ноги. Направи стопы свои окаянные. Что, вся ли пестия? Сюда суньтесь. Уплел, мы бы дали тебе таск. Лех, не боюсь теперь, не боюсь. Засел при беззаконной. Много ли там вас, басурманов-то? Всех высылай. С одним не сладили. Эх, брат, взяли? Один десятерых уберу. Воутрие избью вся грешная земли. До чего же вольно использует и трактует Кутейкин церковные тексты? В синодальном переводе 8 стих 100-го псалма звучит так: «С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Ух, и не поздоровится Вральману!» Фенелона? Автора Теремака? Франсуа де Солиньяк Фенелон. Это французский богослов, книгами которого зачитывались покруче, чем в нашем веке Гарри Поттером. Книга о воспитании девиц, которую читает Софья, повествует о необходимости давать девушкам образование. Для 17 века идеи Фенелона звучали весьма революционно. Вам письмо, господин Стародум. Из Москвы. С Нарочным. Нарочный — это, по сути, курьер. Особо важные сообщения доставлялись именно такими людьми. Если в наши дни доставщика роллов или пиццы назвать Нарочным, он, скорее всего, зело удивится. Не знаете слово «зело»? Ну, я вам потом объясню. Пращура нашего ни в какой Герольдии не отыщешь. Пращур — это предок. Герольдия, по сути, государственный архив, в котором собрана информация о титулованных особах. Как будто немного перемудрил Скотинин, не правда ли? Вот и теперь, сюда шедший, я видела, что к тебе несут пакет какой-то. Представляешь себе человека с маечкой из супермаркета? Так вот, забудь и не вспоминай. В данном случае имеется в виду конверт с письмом. Ну что ж, самое время сосредоточиться. Разговор далее пойдет серьезный. Дядюшка скоро должен выйти. Я его здесь подожду. Допустим, что кто-нибудь задает при детях такой вопрос. Почему вы это делаете? И тот отвечает, я делаю это на таком-то и таком-то основании. Например, почему сознались вы в своем проступке? Потому что я сделал бы еще хуже, если бы стал нагло лгать. Ибо нет ничего лучше, как сказать прямо «я не прав». Это правда. Как не быть довольным сердцу, когда спокойна совесть? Римляне, о которых мы уже говорили, и раньше их греки, в лучшее время их политической жизни, воспитывали в своих детях ненависть к роскоши и изнеженности, учили уважению к славе, внушали стремление к победе над царями, обладателями сокровищ, а не к самим сокровищам. Приучали верить, что одна лишь добродетель в состоянии дать человеку счастье. Нельзя не любить правил добродетели, а не способы к счастью. Дядюшка! А, ты уже здесь, друг мой сердешный? Я вас дождалась, дядюшка. Читала теперь книжку? Какую? Французскую. Фенелона о воспитании девиц. Фенелона? Автора Телемака? Угу. Я не знаю твоей книжки, однако читай ее, читай. Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет. Я боюсь для вас нынешних мудрецов. Мне случалось читать из них все то, что переведено по-русски. Они, правда, искореняют сильные предрассудки, да воротят с корню добродетель. Сядем. Мое сердечное желание видеть тебя столько счастливою, сколько в свете быть возможно. Ваши наставления, дядюшка, составят все мое благополучие. Дайте мне правила, которым я последовать должна. Руководствуйтесь сердцем моим. Оно готово вам повиноваться. Мне приятно расположение души твоей. С радостью подам тебе мои советы. Слушай меня с таким вниманием, с какой искренностью я говорить хорошо буду. Поближе сядь. Дядюшка, всякое слово ваше врезано будет в сердце мое. Ты теперь в тех летах, в которых душа наслаждаться хочет всем бытием своим. Разум хочет знать, а сердце чувствовать. Ты входишь теперь в свет, где первый шаг решит часто судьбу целой жизни, где всего чаще первая встреча бывает. Умы, развращенные в своих понятиях, сердца, развращенные в своих чувствиях. О, мой друг, умей различить, умей остановиться с теми, чья дружба к тебе была б надежною порукою за твой разум и сердце. Все мое старание употреблю заслужить доброе мнение людей достойных. Да как мне избежать, чтоб те, которые увидят, как от них я удаляюсь, не стали на меня злобиться? Не можно ли, дядюшка, найти такое средство, чтоб мне никто на свете зла не пожелал? Дурное расположение людей, недостойных почтения, не должно быть огорчительно. Знай, что зла никогда не желают тем, кого презирают. А обыкновенно желают зла тем, кто имеет право презирать. Люди ни одному богатству, ни одной знатности завидуют. И добродетель также своих завистников имеет. Возможно ли, дядюшка, чтобы были в свете такие жалкие люди, в которых дурное чувство родится точно от того, что есть в других хорошее? Добродетельный человек сжалиться должен над такими несчастными. Они жалкие, это правда. Однако для этого добродетельный человек не перестает идти своей дорогой. Подумай ты сама, какое было бы несчастье, если б солнце перестало светить для того, чтоб слабых глаз не ослепить. Ну, да скажите ж мне, пожалуйста, виноваты ли они? Всякий ли человек может быть добродетельным? Поверь мне, всякий найдет в себе довольно сил, чтобы быть добродетельным. Надобно захотеть решительно, а там всего будет легче не делать того, за что б совесть угрызала. Кто же остережет человека? Кто не допустит до того, за что после мучит его совесть? Кто остережет? Та же совесть. Ведай, что совесть всегда, как друг, остерегает прежде, нежели как судья наказывает. Так поэтому надобно, чтоб всякий порочный человек был действительно презрения достоин, когда делает он дурно, знав, что делает. Надобно, чтоб душа его очень была низка, когда она не выше дурного дела. И надобно, чтоб разум его был непрямой разум, когда он полагает свое счастье не в том, в чем надобно. Мне казалось, дядюшка, что все люди согласились, в чем полагать свое счастье. Знатность, богатство. Так, мой друг, и я согласен назвать счастливым знатного и богатого. Да сперва согласимся, кто знатен и кто богат. Кто же? У меня мой расчет. Степени знатности рассчитаю я по числу дел, которые большой господин сделал для Отечества, а не по числу дел, которые нахватал на себя из высокомерия. Не по числу людей, которые шатаются в его передней, а по числу людей, довольных его поведением и делами. Мой знатный человек, конечно, счастлив. Богач мой тоже. По моему расчету, не тот богат, который отсчитывает деньги, чтоб прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтоб помочь тому, у кого нет нужного. Как это справедливо! Как наружность нас ослепляет! Мне самой случалось видеть множество раз, как завидуют тому, кто у двора ищет, а и того значит... не знают, что у двора всякая тварь что-нибудь дозначит и чего-нибудь доищет. Того не знают, что у двора все придворные и у всех придворные. Нет, тут завидовать нечему. Без знатных дел знатное состояние – ничто. Конечно, дядюшка. И такой знатный никого счастливым не сделает, кроме себя одного. Как? А разве тот счастлив, кто счастлив один? Знай, что как бы он знатен ни был, душа его прямого удовольствия не вкушает. Вообрази себе человека, который бы всю свою знатность устремил на то только, чтоб ему одному было хорошо, который бы и достиг уже до того, что самому ему ничего желать не оставалось. Ведь тогда вся душа его занялась бы одним чувством, одною боязнью, рано или поздно сверзится. Скажешь, мой друг, счастлив ли тот, кому нечего желать, а лишь есть чего бояться? Вижу, какая разница казаться счастливым и быть действительно. Да мне то, дядюшка, непонятно, как можно человеку все помнить одного себя. Неужели не рассуждают, чем один обязан другому? Где шум, которым так величаются? Чем умом величаться, друг мой? Ум, коль он только ум, самая безделица. С прибеглыми умами видим мы худых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек – чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума. Это легко понять всякому, кто хорошенько подумает. Умов много и много разных. Умного человека легко извинить можно, если он какого-нибудь качества ума и не имеет. Честному человеку никак простить нельзя, если не достает в нем какого-нибудь качества сердца. Ему все иметь необходимо. Достоинство сердца неразделимо. Честный человек должен быть совершенно честный человек. Ваше изъяснение, дядюшка, сходно с моим внутренним чувством, которого я изъяснить не могла. Я теперь живо чувствую и достоинство честного человека, и его должность. Должность? Ах, мой друг. Как это слово у всех на языке, и как мало его понимают. Всечасное употребление этого слова так нас с ним ознакомило, что, выговоря его, человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует. Когда, если б люди понимали его важность, никто не мог бы вымолвить его без душевного почтения. Подумай, что такое должность? Что? Это тот священный обет, которым обязаны мы всем тем, с кем живем и от кого зависим. Если б так должность исполняли, как об ней твердят, всякое состояние людей оставалось бы при своем любочестии и было бы совершенно счастливо. Дворянин, например, считал бы за первое бесчестие не делать ничего, когда ему есть столько дела. Есть люди, которым помогать. Есть отечество, которому служить. Тогда не было бы таких дворян, которых благородство, можно сказать, погребено с их предками. Дворянин, недостойный быть дворянином, подлее его ничего на свете не знаю. Возможно ли так себя унизить? Друг мой, что сказал я о дворянине, распространим теперь вообще на человека. У каждого свои должности. Посмотрим, как они исполняются, каковы, например, большей частью мужья нынешнего света. Не забудем, каковы и жены. О, мой сердечный друг, теперь мне все твое внимание потребно. Возьмем в пример несчастный дом, каковых множество, где жена не имеет никакой сердечной дружбы к мужу, ни он к жене доверенности, где каждый со своей стороны своротили с пути добродетели. Вместо искреннего и снисходительного друга жена видит в муже своем грубого и развращенного тирана. С другой стороны, вместо кротости, чистосердечия, свойств жены добродетельной, муж видит в душе своей жены одну своенравную наглость, а наглость в женщине есть вывеска порочного поведения. Оба стали друг другу в несносную тягость. Оба ни во что уже не ставят доброе имя, потому что у обоих оно потеряно. Можно ли быть ужаснее их состояние? Дом брошен. Люди забывают долг повиновения, видя в самом господине своем раба гнусных страстей его. Имение растащается, оно сделалось ничье, когда хозяин его сам не свой. Дети, несчастные их дети при жизни отца и матери уже осиротели. Отец, не имея почтения к жене своей, едва смеет их обнять, едва смеет отдаться нежнейшим чувствованиям человеческого сердца. Невинные младенцы лишены также и горячности матери. Она, недостойная иметь детей, уклоняется их ласки, видя в них или причины беспокойств своих, или упрек своего развращения. И какого воспитания ожидать детям от матери, потерявшей добродетель? Как ей учить их благонравию, которого в ней нет? В минуты, когда мысль их обращается на их состояние, какому аду должно быть в душах и мужа, и жены? Ах, как я ужасаюсь этого примера! Я не удивлен. Он должен привести в трепет добродетельную душу. Я еще той веры, что человек не может быть и развращен столько, чтоб мог спокойно смотреть на то, что видим. Боже мой! Отчего такие страшные несчастья? Оттого, мой друг, что при нынешних супружествах редко с сердцем советуются. Дело в том, знатен ли, богат ли жених, хороша ли, богата ли невеста? О благонравии вопросу нет. Никому и в голову не входит, что в глазах мыслящих людей честный человек без большого чина – признатная особа. Что добродетель все заменяет, а добродетели ничто заменить не может. Признаюсь тебе, что сердце мое тогда только будет спокойно, когда увижу тебя за мужем, достойным твоего сердца, когда взаимная любовь ваша... Да как достойного мужа не любить дружески? Так. Только, пожалуй, не имей ты к мужу своему любви, которая на дружбу походила бы. Имей к нему дружбу, которая на любовь бы походила. Это будет гораздо прочнее. Тогда, после 20 лет женитьбы, найдете в сердцах ваших прежнюю друг к другу привязанность. Муж благоразумный, жена добродетельная. Что почтеннее быть может? Надобно, мой друг, чтоб муж твой повиновался рассудку, а ты мужу. И будете оба совершенно благополучны. Все, что вы не говорите, трогает мое сердце. И мое восхищается, видя твою чувствительность. От тебя зависит твое счастье. Бог дал тебе все приятности твоего пола. Вижу в тебе сердце честного человека. Ты мой сердечный друг. Ты соединяешь в себе обоих полов совершенства. Надеюсь, что горячность моя меня не обманывает, что добродетель... Ты ею наполнил все мои чувства. Где она? Она в твоей душе. Благодарю Бога, что в самой тебе нахожу твердое основание твоего счастья. Оно не будет зависеть ни от знатности, ни от богатства. Все это прийти к тебе может, однако для тебя есть счастье всего этого больше. Это то, чтобы чувствовать себя достойной всех благ, которыми ты можешь наслаждаться. Дядюшка, истинное мое счастье то, что ты у меня есть. Да-да-да. Прошу прощения. Вам письмо, господин Стародум. Откуда? Из Москвы. С Нарочным. Граф Честон. Софьюшка, очки мои на столе в книге. Тотчас, дядюшка. Он, конечно, пишет ко мне о том же, о чем в Москве сделал предложение. Я не знаю Милона, но когда дядя его мой истинный друг, когда вся публика считает его честным и достойным человеком, если свободно ее сердце... Нашла очки, дядюшка. Да, так, так. Хорошо. Я теперь только узнал, идет в Москву свою команду. Он с вами должен встретиться. Так сердечно буду рад, если он увидится с вами. Возьмите труд узнать образ мысли его. Конечно, без того ее не выдам. Вы найдете ваш истинный друг. Хорошо. Это письмо ведь тебя касается, Софьюшка. Да-да. Я сказывал тебе, что молодой человек похвальных свойств представлен... Слова мои тебя смущают, друг мой сердечный. Я это и давеча приметил, и теперь вижу. Доверенность твоя ко мне... Могу ли я иметь на сердце что-нибудь от вас скрытое? Нет, дядюшка? Я чистосердечно скажу вам... О, вы здесь? Господин Стародум, позвольте представить вам господина Милона, моего истинного друга. Милон? Я почту за истинное счастье, если удостоюсь вашего доброго мнения, ваших ко мне милостей. Граф Честон не свойственник ли ваш? Он мне дядя. Мне очень приятно быть знакомому с человеком ваших качеств. Дядя ваш мне о вас говорил. Он отдает вам всю справедливость. Особливые достоинства. Это его ко мне милость. В мои лета и в моем положении было бы непростительное высокомерие считать все то заслуженным, чем молодого человека ободряют достойные люди. Я наперед уверен, что друг мой приобретет вашу благосклонность, если вы его узнаете короче. Он бывал часто в доме покойной сестрицы вашей. И матушка любила его как сына. Мне это очень приятно. Я слышал, что вы были в армии. Неустрашимость ваша... Я делал мою должность. Ни лета моя, ни чин, ни положение еще не позволили мне показать прямой неустрашимости. Если уж она во мне есть. Как? Будучи в сражениях и подвергая жизнь свою... Я подвергал ее, как прочие. Тут храбрость была такое качество сердца, какое солдату велит иметь начальника, офицеру честь. Признаюсь вам искренне, что показать прямой неустрашимости не имел я еще никакого случая. Испытать же себя сердечно желаю. Мне крайне любопытно знать, в чем же полагаете вы прямую неустрашимость? Если позволите сказать мне мысль мою, я полагаю истинную неустрашимость в душе, а не в сердце. У кого она в душе, у того без всякого сомнения и храброе сердце. В нашем военном ремесле храбр должен быть воин, неустрашим военачальник. Он с холодной кровью усматривает все степени опасности, принимает нужные меры, славу свою предпочитает жизни. Но что всего более, он для пользы и славы Отечества не устрашается забыть свою собственную славу. Неустрашимость его состоит следственно не в том, чтобы презирать жизнь свою. Он ее никогда и не отваживает. Он умеет ею жертвовать. Справедливо. Вы прямую неустрашимость полагаете военачальнике. Свойственна ли она и другим состояниям? Она добродетель. Следственно, нет состояния, которое ею не могло бы отличиться. Мне кажется, храбрость сердца доказывается в час сражения, а неустрашимость души во всех испытаниях, во всех положениях жизни. И какая разница между бесстрашием солдата, который на приступе отваживает жизнь свою наряду с прочими, и между неустрашимостью человека государственного, который говорит правду государю, отваживаясь его прогневать? Судья, который, не убоясь ни мщения, ни угроз сильного, отдал справедливость беспомощному, в моих глазах герой. И как мала душа того, кто за безделицу вызовет на дуэль перед тем, кто вступится за отсутствующего, которого честь при нем клеветники терзают. Я понимаю неустрашимость так. Как понимать должно тому, у кого она в душе. Обойми меня, друг мой. Извини мое простосердечие. Я друг честных людей. Это чувство вкоренено в моем воспитании. В твоем вижу и почитаю добродетель, украшенную рассудком просвещенных. Душа благородная. Нет, не могу скрывать более моего сердечного чувства. Нет, добродетель твоя извлекает силу свое все таинство души моей. Если мое сердце добродетельно, если стоит оно быть счастливо, то от тебя зависит сделать его счастье. И я полагаю его в том, чтобы иметь женой любезную племянницу вашу. Взаимная наша склонность... Как, Софьюшка? Сердце твое умело отличить того, кого я сам предлагал тебе. Вот мой тебе жених. И я люблю его сердечно. Вы оба друг друга достойны. От всей души моей даю вам мое согласие. Мое счастье несравненно. Кто может быть счастливее меня? О, как искренне я рад. Мое удовольствие неизреченно. Вот минута нашего благополучия. Сердце мое вечно любить тебя будет. И я здесь. Зачем пожаловал? За своей нуждой. А чем я могу служить? Двумя словами. Какими это? Обняв меня покрепче, скажи: Софьюшка твоя. Не пустой ли зачевать изволишь? Подумай-ка хорошенько. Я никогда не думаю. И наперед уверен, что коли и ты думать не станешь, то Софьюшка моя. Это странное дело. Человек ты, как вижу, не без ума, а хочешь, чтоб я отдал мою племянницу за кого не знаю? Не знаешь, так скажу. Я, Тарас Скотинин, вроде своем не последний. Род Скотининых великий и старинный. Пращура нашего ни в какой герольдии не отыщешь. Эдак вы нас уверите, что он старее Адама. А что ты думаешь? Хоть немногим... Скотинин. То есть пращур твой создан хоть в шестой же день, да немного попрежде Адама. Нет, право. Так ты доброго мнения о старине моего рода. А такого-то доброго, что я удивляюсь, как на твоем месте можно выбирать жену из другого рода, как из скотинина. Рассуди же, какое счастье Софьюшке быть за мною. Она дворянка. О, экой человек. Для того, что ты ей и не жених. Уж я на то пошел. Пусть болтают, что Скотинин женился на дворяночке. Для меня все равно. Да для нее не все равно, когда скажут, что дворянка вышла за Скотинина. Такое неравенство сделало б несчастье вас обоих. Ба! Да этот что тут равняется? А не отбивает ли? Мне так кажется. Да где, черту? Тяжело. Кто ж из нас смешон? Вижу, кто смешон. Дядюшка, как мне мило, что вы веселы. Ба, да ты весельчак. Давич, я думал, что к тебе приступу нет. Мне слова не сказал, а теперь все со мной смеешься. Таков человек, мой друг. Час на час не приходит. Это и видно. Ведь и давеча был я тот же Скотинин, а ты сердился. Была причина. Я ее и знаю. Я и сам в этом таков же. Дома, когда зайду в хлева, да найду их не в порядке, досада и возьмет. И ты, не в пронос слова, заехав сюда, нашел сестрин дом не лучше хлевов. Тебе и досадно. Ты меня счастливее. Меня трогают люди. А меня так свиньи. Митрофанушка, все ж с тобой, друг мой. Ну да уж не заботься. Хорошо ли отдохнуть изволил? Батюшка, мы все в четвертой комнате на цыпочках ходили, чтобы тебя не беспокоить. Не смели в дверь заглянуть. Послышим, Антеуш давно и сюда выйти изволил. Не взыщи, батюшка. О, сударыня, мне очень было бы досадно, если б вы сюда пожаловали ранее. Ты, сестра, как насмех. Все за мною по пятам. Я пришел сюда за своею нуждою. Ну так, а я так и за своею... Позволь же, мой батюшка, потрудить вас теперь общую нашей просьбою. Кланяйтесь. Какую, сударыня? Ну, во-первых, прошу милости садиться. Ага. Вот в чем дело, батюшка. За молитвы родителей наших, нам грешным, где бы умолить-то, даровал нам Господь Митрофанушку. Мы все делали, чтобы он у нас стал таков, как изволишь его видеть. Не угодно ли, мой батюшка, взять на себя труд и посмотреть, как он у нас выучен? О, сударыня, до моих ушей уже дошло, что он теперь только и отучиться изволил. Я слышал об его учителях и вижу наперед, какому грамотею ему быть надобно, учася у Кутейкина, и какому математику, учася у Циферкина. Любопытно было бы послушать, чему немец ты его выучил. Всем наукам, батюшка. Всему, мой отец. Всему, чего изволишь. Чему ж бы, например? Вот грамматики. Вижу. Это грамматика. Что ж вы о ней знаете? Много. Существительно, да прилагательно. А дверь, например, какое имя? Существительное или прилагательное? Дверь. Которая дверь? Да. Которая дверь? Да, да. Вот это? Это прилагательно. Почему же? «Потому что она приложена к своему месту. Вот у чулана шестая неделя дверь стоит не навешена, так она пока несуществительна». «Так поэтому у тебя слово, дурак, прилагательное, потому что оно прилагается глупому человеку». «И ведомо». «Ну что? Каково, мой батюшка?» «Каково, мой отец? А? «Нельзя лучше. В грамматике он силен». «Я думаю, не меньше и в истории». «Ну так, то мой батюшка, он еще сызмало к историям-то охотник». «Митрофан, по мне, я сам без того глаз не сведу, чтоб Выборный не рассказывал мне историй. Мастер собачий сын, откуда ж ты берется?» «Однако, все-таки не придет против Адама Адамыча-то». «А далеко ли вы в истории?» «Далеко ли? Какова история? В иной залетишь за 39 земель, за 30 царств». Да. «Так этой-то истории учит вас Вральман». «Вральман? Имя что-то знакомое». «Нет, наш Адам Адамыч истории не рассказывает. Он что, я же, сам охотник слушал». «Они слушает. Оба заставляют тебе рассказывать истории ты скотницу Хавронию». «Да не у ней оба вы учились и географии». «Слышь, а? Друг мой сердечный, это что за наука-то?» «А я почем знаю?» «Да не упрямься, душенька, теперь-то себя и показать». «Да я не возьму в толк, о чем спрашиваю». «Как батюшка назвал ты науку-то?» «География». «Слышь, Иоргафия». «Да что такое? Господи боже мой, пристали с ножом к горлу». «И ведомо, батюшка, да скажи ты ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет». «Описание земли». «А к чему бы это служило на первый случай?» «На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь». «Ой! Мой батюшка, да извозчики-то на что же? Это же их дело-то! Это такие наука-то не дворянская. Дворянин только скажи, повези меня туда, свезут, куда изволишь. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка». «О, конечно, сударыня. В человеческом невежестве весьма утешительно считать все за вздор, чего не знаешь». «Ну так, без наук люди живут и жили. Вот покойник батюшка воевода и был 15 лет, а с тем и скончаться изволил, что не умел грамоте, а умел достаточек нажить и сохранить. Вот челобитчиков принимал всегда, бывало, сидя на железном сундуке. После всякого сундук-то отворить, да что-нибудь положит. То-то эконом был. Жизни не жалел, чтоб из сундука ничего не вынуть. Вот перед другими не похвалюсь, а от вас-то не потаю. Покойник Свет, лежа на сундуке с деньгами, умер, так сказать, с голоду. А? Каково это?» «Препохвально. Надо б набыть скотинину, чтоб вкусить такую блаженную кончину». «Да-да-да». «Да коль доказывать, что учение вздор, так возьмем дядю Вавилу Фалилеича. О грамоте никто от него и не слыхивал. Ни он, ни от кого слышать не хотел. А какова была головушка?» Да. «Что ж такое?» «Да с ним на роду вот что случилось. Верхом на борзом иноходце разбежался он хмельной в каменные ворота. Мужик был рослый, ворота низкие. Забыл наклониться. Да как ударится лбом, так что аж затылком на коня лег. Ну и вынес его бодрый конь из ворот к крыльцу лежа. Я хотел бы знать, есть ли на свете ученый лоб, который бы от такого тумака не развалился. А дядя, вечная ему память, протрезвясь, спросил только: целы ли ворота?» «Вы, господин Скотинин, сами признаете себя неученым человеком. Однако, я думаю, в этом случае и ваш лоб был бы не крепче ученого». «Об заклад не бейся. Я думаю, что Скотинины все родом крепколобы». «Батюшка мой, да что за радости выучиться-то? Мы это видим своими глазами в нашем краю. Вот кто посмышленнее, того свои же братья тотчас выберут еще и в какую-нибудь должность. А кто посмышленнее, тот и не откажет быть полезным своим согражданам. Ну, бог вас знает, как вы нынче судите. У нас бывало, че всякий того и смотрит, что на покой. Ты сам ведь, батюшка, других посмышлений. Так сколько трудись-то. Вот и теперь сюда шедший я видела, что к тебе несут пакет какой-то. Ко мне пакет? И мне никто этого не скажет? Я прошу извинить меня, что вас оставлю. Может быть, есть ко мне какие-нибудь повеления от наместника? Поди, мой друг, однако я с тобой не прощаюсь. Я еще увижусь с вами, господин Стародум. Вы завтра едете поутру? 7:00. Хорошо. А я завтра же, проводя вас, поведу мою команду. Теперь пойду сделать к тому распоряжение. До свидания, Милон. Ой-ой-ой-ой. Ну, мой батюшка, ты довольно видел, каков Митрофанушка-то? Ну, мой друг сердешный, ты видишь, каков я? Узнал обоих. Нельзя короче. Быть ли за мною Софьюшке? Не бывать. Жених ли ей Митрофанушка? Не жених. А что помешало? Зачем дело стало? Вам одним за секрет сказать можно. Она сговорена. Пойдем со мной, Софьюшка. Да, дядюшка. Ах, злодей! Да он рехнулся! Когда они выйдут? Ведь ты слышала! Поутру 7:00. Так, 7:00. Завтра и я проснусь светом вдруг. Будь он умен, как изволит, а и с Катининым развяжешься не скоро. 7:00. Мы встанем пораньше. Что захотела, поставлю на своем. Так все ко мне. Да, мамочка. Да. Простаков, завтра в 6:00, чтоб карета подвезена была к заднему крыльцу. Да слышишь ли ты, не прозевай. Слушаю, мать моя. Еремевна, ты во всю ночь не смей вздремать у Софьиных-то дверей. Лишь она проснется, беги ко мне. Так, ну ты, дружочек-то мой сердечный, сам в 6:00 будь совсем готов и поставь троих слуг в Софьиной предспальне, да двоих в сенях на подмогу. Все будет сделано. Ну, давайте, давайте. Пойдите же с Богом. А я уж знаю, что делать. Где гнев, тот и милость. Старик погневается, да простит и за неволю. А мы свое возьмем. Пускай Простакова замышляет свои мутные делишки, а мы с тобой немного забежим вперед и откопаем еще немного лексических древностей, которые нам встретятся в пятом действии. И, во-первых, толпа скаридных льстецов. Кто такой льстец, объяснять не нужно. Скаридный человек – это скупец, скряга. Всего два слова, а до чего суровая характеристика. Господин Стародум в выражениях не стесняется, тем более, что в былые времена слово «скарид» считалось бранным. Повинную голову меч не сечет, мой грех. Хорошая поговорка и логика госпожи Простаковой потрясающая. Признал вину, значит, можно обойтись и без наказания. Здорово, но нет. Ну, теперь-то дам я зорю канальям своим людям. Дать зорю – это устаревший фразеологизм, означающий жестокую расправу и суровое наказание. Да на что ж дан нам указ от... А вольности-то дворянство. Речь идет о реальном историческом документе, изданном за 20 лет до первой публикации пьесы «Недоросли». Простакова, судя по всему, из названия сделала вывод, что дворянин волен делать все, что вздумается. На самом деле, данным манифестом Петр III отменил для дворян обязательную военную или гражданскую службу. Документ был резонансный, поизучай на досуге. Нет, милостивый господин. Мой счетец зело немал. Наречие «зело» в наши времена днем с огнем не сыщешь, потому как оно зело устарело. Надеюсь, его и объяснять не нужно, потому что и так все зело понятно. Очень, весьма. Ну а пока мы беседовали, в доме Простаковых кое-что происходило. Догадывайтесь, что? Милон с Правдином пока не догадываются. Thank you. Это был тот пакет, о котором при вас сама здешняя хозяйка вчера меня уведомила. Итак, ты имеешь теперь способ прекратить бесчеловечие злой помещицы? Мне поручено взять под опеку дом и деревни при первом бешенстве, от которого могли бы пострадать подвластные ей люди. Благодарение Богу, что человечество найти защиту может. Ну? Поверь мне, друг мой, где государь мыслит, где знает он, в чем его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться его права. Да? Там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья и выгод в том одном, что законно, и что угнетать рабством себе подобных беззаконно. Я в этом согласен с вами. Да как мудрено истреблять закоренелые предрассудки, в которых низкие души находят свои выгоды? Слушай, друг мой, великий государь есть государь премудрый. Это так. Его дело показать людям прямое их благо. Да. Слава премудрости его та, что править людьми, потому что управляться с истуканами нет премудрости. Крестьянин, который плоше всех в деревне, выбирается обыкновенно пасти стадо, потому что немного надобно ума пасти скотину. Достойный престола государь стремится возвысить души своих подданных. Мы это видим своими глазами. Удовольствие, которым государи наслаждаются, владея свободными душами, должно быть столь велико, что я не понимаю, какие побуждения могли бы отвлекать. Сколь великой душе надобно быть в государе, чтоб стать на стезю истины и никогда с нее не совращаться? Сколько сетей расставлено к уловлению души человека, имеющего в руках своих судьбу себе подобных? И, во-первых, толпа скаредных льстецов. Без душевного презрения нельзя себе вообразить, что такое льстец. Льстец есть тварь, которая не только о других, ниже о себе хорошего мнения не имеет. Все его стремление к тому, чтобы сперва ослепить ум у человека, а потом делать из него, что ему надобно. Он ночной вор, который сперва свечу погасит, а потом красть станет. Несчастьем людским, конечно, причиной собственное их развращение. Но способы сделать людей добрыми... Они в руках государя. Как скоро все видят, что без благонравия никто не может выйти в люди, что ни одной выслугой и ни за какие деньги нельзя купить того, чем награждается заслуга, что люди выбираются для мест, а не места похищаются людьми, тогда всякий находит свою выгоду быть благонравным, и всякий хорош становится. Справедливо. Великий государь дает... Милость и дружбу тем, кто изволит, места и чины тем, кто достоин. Чтобы в достойных людях не было недостатку, прилагается ныне особливое старание о воспитании. Оно и должно быть залогом благосостояния государства. Мы видим все несчастные следствия дурного воспитания. Ну что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды родители платят еще и деньги невеждам учителям? Сколько дворян отцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному, лет через 15 и выходят вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин. Но особо высшего состояния просвещают детей своих. Так, мой друг. Да я ждал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная цель всех знаний человеческих – благонравие. Верь мне, что наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу. Я хотел бы, например, чтобы при воспитании сына знатного господина наставник его всякий день разогнул ему историю и указал ему в ней два места. В одном, как великие люди способствовали благу своего отечества, в другом, как вельможа недостойный, употребивший во зло свою доверенность и силу, с высоты пышной своей знатности, низвергся в бездну презрения и поношения. Надобно действительно, чтоб всякое состояние людей имело приличное себе воспитание. Тогда можно быть уверенным... Что за шум? Что такое сделалось? Не смей никто подойти ко мне! Дядюшка! Еремевна, прочь! Ах, дядюшка, защити меня! Друг мой, что такое? Какое злодеяние! Сердце мое трепещет! Пропала моя коломжка! Злодей! Идучи сюда, вижу множество людей, которые, подхватив ее под руки, несмотря на сопротивление и крик, сводят уже с крыльца к карете. Вот мой избавитель! Милон, друг мой! Еремевна, сейчас скажи, куда везти хотели. Или как с злодейкой... Ой, ты только пощади. Венчаться, мой батюшка, венчаться. Луты, воры, мошенники. Всех прибить велю до смерти. Да какая я госпожа в доме? А, чужой погрозит приказ мой ни во что. Я ли виноват? За людей приниматься? Злодеяние, которому я сам свидетель, жива быть не хочу, дает право вам как дяде, а вам как жениху, жениху, требовать от правительства, чтобы сделанная ей обида наказана была всею строгостью закона. Все к черту! Сейчас представлю ее перед суд как нарушительницу гражданского спокойствия. Муж и сын, ой, батюшка, не могли не иметь участия виновата в злодеянии. Без вины виноват. Виноват, дядюшка. Ах, я собачья дочь. Да что я наделала? Ну, сестра, хорошо было шутку. Ба! Что это? Все наши на коленях. Ах, мои батюшки, повинную голову меч не сечет. Мой грех, не губите меня. Да мать ты моя родная, Софьюшка, да прости ты меня. Умилосердись надо мною и над бедными сиротами. Сестра, о своем ли ты уме? Молчи, скотинин. Бог даст тебе благополучие и с дорогим женихом твоим. Что тебе в голове моей? Дядюшка, я мое оскорбление забываю. Батюшка, батюшка, прости ты меня грешную. Ведь я человек, не ангел. Знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом. Да и не надобно быть и чертом. И преступление, и раскаяние в ней презрение достойны. Ваша малейшая жалоба, господин Стародум. Ваше одно слово перед правительством, и уж спасти ее нельзя. Не хочу ничьей погибели. Я ее прощаю. Ой, простил, простил. Ах, батюшка. Ну, ага. Ну теперь-то дам я зорю канальям своим людям. Теперь-то я всех переберу поодиночке. Теперь-то допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники, нет, воры. Век не прощу. Не прощу этой насмешки. А за что вы хотите наказывать людей ваших? Ах, батюшка, это что за вопрос такой? Да разве я не властный в своих людях? А вы считаете себя вправе драться тогда, когда вам вздумается? Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет? Когда захочет. Да что за охота? Прямой ты, скотинин. Нет, сударыня, тиранствовать никто не волен. Не волен? Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен? Да ну. Да на что ж дан нам указ от о вольности-то дворянства? О, мастерица, толковать указы! Извольте насмехаться. А я теперь же всех с головы на голову. Постановитесь, сударыня. Господин Простаков, именем правительства вам приказываю сей же час собрать людей и крестьян ваших для объявления им указа, что за бесчеловечие жены вашей, до которой попустило ее ваше крайнее слабомыслие, повелевает мне правительство принять в опеку дом вашей деревни. А, до чего мы дожили, а? Как? Новая беда. За что? За что, батюшка? Что я в своем доме госпожа? Госпожа бесчеловечная, которой злонравие в благоучрежденном государстве терпимо быть не может. Простаков, пойдите. А от кого это, матушка? О, горе взяла. О, грустно. Баба, да эдак и до меня доберутся. Да эдак и всякий скотинин может попасть под опеку. Уберусь все же я отсюда по добру, по здорову. Все теряю, совсем погибаю. Я шел было к тебе добиться толку. Жених? Вот он, Милон. Ага. Так мне и делать здесь нечего. Кибитку впрячь, да и... Да, и ступай к своим свиньям. Не забудь, однако же, повестить всех скотининых, чему они подвержены. Как друзей не остеречь? Уж оповещу их, чтоб они людей... Побольше любили, или, по крайней мере... Ну... Ай, хоть не трогали. Хоть не трогали. Батюшка, не погуби ты меня. Что тебе прибыли? Невозможно ли как-нибудь указ-то поотменить, а? Все ли указы-то исполняются? Я от должности никак не отступлю. Да дай ты мне сроку хоть на 3 дня. Я дала бы себя знать. Не на 3 часа. Да, друг мой, она и в 3 часа напроказить может столько, что веком не пособишь. Да как вам, батюшка, самому-то входить в мелочи? Это мое дело. Чужое возвращено будет хозяевам, а... А с долгами-то разделаться? Недоплачено учителем. Учителем? Еремевна, здесь ли они? Чай, что прибрели. Веди их сюда. А немцы-то мой, батюшка. Всех позови. Не заботься ни о чем, сударыня, я всех удовольствую. Сударыня, ты сама себя почувствуешь лучше, потеряв силу делать другим дурно. Благодарна за милость. Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет? Вот тебе вся наша сволочь, батюшка. Зван бы их и приидах. Что приказу будет, ваше благородие? Ваше высокое благородие изволили меня и к себе просить. Ба! Это ты, Вральман? Ай-яй-яй, это ты, мой милостивый господин. Старовенько ли мой отец почивать изволишь? Как? Он вам знаком? Как не знаком? Он 3 года у меня был кучером. О-хо-хо, изрядный учитель. А ты здесь в учителях, Вральман. Я думал, право, что ты человек добрый и не за свое не возьмешься. Да что делать, мой батюшка? Я не первый и не последний. 3 месяца в Москве шатался без мест. Кучер нигде не надо. Пришло мне либо с голод мереть, либо учитель стать. Уважаемые, по воле правительства, став опекуном над здешним домом, я вас отпускаю. Лучше и не надо. Отпускать благоволите. Да прежде разочтемся. А что тебе надобно? Нет, милостивый господин. Мой счетец зело немал. Так. За 1/2 за учение, за обувь, что истаскал в 3 года, за простой, что сюда прибредешь, бывало, по-пустому. Да за... ненасытная ты душа! Кутейкин, за что это? Не мешайтесь, сударыня, я вас прошу. Да коль пошло на правду. Чему ты выучил Митрофанушку? Это его дело, не мое. Хорошо, хорошо, господин Кутейкин. А тебе, господин Циферкин, много ли заплатить? Мне? Ничего. А ему, батюшка, за 1 год дано 10 рублев, а еще за 1 ни полушки не заплачено. Так... На те 10 рублей я износил сапогов в 2 года. Мы и квиты. А за ученье? Ничего. Как ничего? Не возьму ничего. Он ничего не перенял. Да тем не меньше тебе заплатить надобно. Не за что. Я государю служил 20 лет слишком. За службу деньги брал, по-пустому не бирал и не возьму. Вот прямо добрый человек. Тебе не стыдно, Кутейкин? Посрамихся, окаянный. Вот тебе, друг мой Циферкин, за добрую душу. Спасибо, ваше высокородие. Благодарен. Дарить меня ты волен. Сам не заслужа, век не потребую. Вот еще тебе, друг мой. И еще спасибо. И от себя добавлю. Да за что, ваше благородие, жалуете? За то, что ты не походишь на Кутейкина. И, ваше благородие, я солдат. Поди ж, мой друг. С Богом. А ты, Кутейкин, пожалуй-ка сюда завтра, да потрудись расчесться с самой госпожою. С самою? От всего отступаюсь. Страха вы слуха не оставьте, ваше высокородие! Возьмите меня опять к себе! Да ты, Вральман, я чаю, отстал и от лошадей. Эй, нет, мой батюшка, живучи с тешними господами... Касалось мне, что я все с лошадками. Господин Стародум, карета ваша готова. Прикажешь мне довести себя? Поди, садись на козлы. Данки, майн хэрц. Ну, правден, друг мой, мы едем. Пожелай нам. Всего счастья, на которое имеют право честные сердца. Один остался у меня. мой сердечный друг Митрофанушка. Да отвяжись ты, матушка, и ты, как навязалась. И ты меня бросаешь. Неблагодарный. Боже мой, она без памяти. Помоги ей, Софьюшка, помоги. Ой, негодник, тебе ли грубить матери? К тебе ее безумная любовь и довела ее всего больше до несчастья. Да она как будто неведома... Грубиян. Еремеевна, что она теперь? Что? Очнется, мой батюшка, очнется. Очнется. Эх, с тобой, дружок Митрофан, знаю, что делать. Пошел-ка служить. По мне куда велят. Погибла я совсем. Отнята у меня власть. От стыда никуда глаз показать нельзя. Нет у меня сына. Вот злонравия достойные плоды. Наше путешествие в 18 век подошло к концу. Надеемся, что было оно комфортным и увлекательным. Твоих комментариев в интернете с нетерпением будут ждать исполнители ролей. Татьяна Гамбоева, Сергей Назимов, Данил Оськин, Евгения Осинцева, Максим Суслов, Илья Майсадзе, Алексей Липунов, Антон Воинков, Игорь Ломакин, Юрий Несговоров, Валерий Куницкий, Денис Давыдов, Елена Ершова, Иван Верховский, Дмитрий Самарин и я, Вадим Пугачев. Звукорежиссер Дмитрий Самарин, режиссер-постановщик Максим Суслов. Аудиоспектакль записан по заказу издательства 1С Паблишинг на студии «Амперфект» в 2024 году. Thank you.